Глава пятая. При дворе. «Хорошо, хоть теплую одежду догадались взять», — ворчал нубиец, поплотнее запахивая меховую куртку производства умельцев нашего колхоза. «И почему здесь так холодно?» «Совсем ты расслабился», — с ужасным акцентом ответил ему шаман, сам чуть ли не до пяток, закутавшийся в такую же. «Забыл, что тут зимой даже снег идет». — Лучше бы я дома остался, — продолжал ворчать Рон. — Тепло, светло. Я до этого в разговор не встревал, но, услышав знакомую с детства фразу, рассмеялся и закончил ее. — И мухи не кусают! — Мухи и тут не кусают, — огрызнулся нубиец, не поняв моего смеха. — Дохнут на лету от такого холода. Отвернувшись от перепирающихся спутников, я уставился на дорогу. Лошади шли неспешной рысцой, а я привычно покачивался в такт их движению. До столицы было уже рукой подать, и я все больше нервничал. Как-то уже отвык от того, что на самом деле я не сам по себе, а подданный на службе короны, да к тому же еще и вассал одного из самых влиятельных людей королевства. Не по себе мне что-то старался я унять дрожь, глядя на кланяющихся крестьян, когда мы проезжали мимо их повозок, которых по мере приближения к столице становилось все больше и больше. Первый раз не было страшно по одной простой причине. Я просто не знал того, что знаю сейчас. А теперь... Да, только из рассказов Арины я узнал такое и столько, что при одной мысли о том, в какой гадюшник под названием «Дворец короля» я еду, становилось очень неуютно. «Эх, любимый город!» — услышал я сбоку голос Рона. «Сколько красоток было обласкано, сколько вина было выпито, скольким гвардейцам начищена рожь!» «Сколько попало тебе?» — буркнул шаман, которому явно становилось не по себе по мере приближения к такому огромному городу. «В этот раз денег у меня столько, что могу купить себе небольшой дом в столице», — подумал я. «Но стоит ли светиться? Вот в чем вопрос». Обдумав все «за» и «против», я решил, что нечего выделяться и тратить деньги направо и налево, лучше надеть личину благородного, но не богатого дворянина, которому посчастливилось попасть на празднование дня рождения короля. Если опять будет такое же столпотворение, как и в прошлый раз, решил я, отсчитывая пошлину на посту у ворот в город, естественно, на въезде для аристократии, остановимся, как тогда у Артеги, нормальный мужик. «Где селиться будем, господин барон?» — в городе Рон натянул маску тупого телохранителя. «Лучший вариант — снять две комнаты с пансионом», — надменно проронил я, как и полагалось дворянину моего ранга. «Если не найдем для себя подходящее, то как в прошлом году?» Искры веселья сверкнули в глазах нубийца и сразу потухли при виде кучки зевак, заинтересовавшихся нашей компанией. Дворянин без свиты с одним лишь охранником-нубийцем и странного вида стариком компания более чем интересная, чтобы посудачить об этом вечерком за чашкой сладкого винца. «Слушаюсь, господин барон», — рявкнул он, — и прохожих как ветром сдуло. — Все сделаю, господин барон. — Приступай, — я небрежно махнул ему рукой, направляя лошадь к ближайшему трактиру с приличной вывеской и чистым двором. — Обед или постой? — под ноги лошади бросился мальчишка в одежде, больше похожей на ливрею. — Если ливрея, значит, нормальный трактир, без подозрительных компаний, — мелькнула мысль. «Пока обед», — высокомерно посмотрел я на него и, цедя слова, продолжил. «За постой сколько?» «Все готовятся к празднику, благородный господин, поэтому постой, кесари, в день за комнату», — быстро тараторил мальчишка, ведя тем временем лошадь за поводья во двор. «Тогда во время обеда и подумаю», — небрежно бросил я, немного офигев от такой цены, и в прошлый раз постой был дешевле. Сдав лошадей и вещи подбежавшим слугам, мы вошли в трактир. — Что угодно благородному господину, — сладкий голос склонившегося хозяина, — можно было мазать на хлеб вместо меда. — Лучшей еды мне, — распорядился я и, выбрав понравившийся стол, направился к нему. — Вместо вина подайте морс. Есть что-нибудь кислое? — Да, конечно, — ничуть не удивившись моей причуде, сразу же ответил хозяин, мановением пальца заставивший подбежать к столу сразу трех служанок, и подал написанное на пергаменте меню — лучшее подтверждение статуса трактира. Запомнив продиктованный ему список блюд и получив мое благословение, хозяин скрылся из виду, оставив нас одних. Пока мы ждали основной обед, служанки уставили стол множеством тарелочек с овощами, салатами, ломтиками холодного мяса и птицы для легкой закуски и кувшинами с морсом, служившим аперитивом. Уже и забыл, что такое цивилизация, — вздохнул я, сопроводив взглядом прелести служанки, наполнявшей мой бокал. Она, заметив взгляд, улыбнулась и, отходя от стола, старательно завиляла бедрами. — Может, это и к лучшему. Шаману явно было не по себе. — Расслабься, Загиял, и веди себя, как положено, по статусу телохранителя, только без шаманских фокусов, — предостерег я. — Сразу на костре окажемся, тут с этим строго. — И как они живут в этом муравейнике? — поежился шаман. — Столько народу, все куда-то бегут, кричат, а домов столько, что давят, никакого простора. — Загиял, — поморщился я, — мы здесь ненадолго. Только это и радует, — шаман уткнулся в первое из принесенных нам блюд. Мы успели попробовать все, что нам натаскали из кухни, и уже перешли к десерту, прежде чем появился Рон. Не произнеся ни слова, он уселся за стол и придвинул к себе блюдо с нашим заказом, который мы с шаманом осилили едва ли наполовину. Пришлось ждать, когда он насытится. — Нашел неплохой вариант, господин барон. Но Бит запил вином нежное мясо птицы и, сыто рыгнув, откинулся на спинку стула. — Только, сами понимаете, не очень дешевый. В преддверии праздника все ломят цены. — Уже убедились, — буркнул шаман, — тут место стоит золотой. Друзья подсказали адрес одной вдовы, но Битс хитро мне подмигнул. Она сдает комнаты дамам, которые хотят уединиться с кавалерами. Я зашел посмотреть, все очень достойно и прилично. Она предлагает нам две комнаты за кесари, еду и постой коней оплачивается отдельно. — Ты предлагаешь мне поселиться в публичном доме? От такой наглости я даже опешил. «Никто же не заставляет тебя пользоваться их услугами», — инубиец понизил тон, чтобы нас не слышали служанки. «В этот раз ситуация с жильем еще хуже, чем прошлый. Тогда в столицу прибыли только вассал и секундус со своей свитой, а сейчас съезжаются все, кто хочет показаться королю на глаза. К тому же все более-менее видные дворяне имеют в столице свои дома. Прочие, кто поумнее, забронировал комнаты за полгода до празднований. Ну, а мы...» Инубиец выразительно посмотрел на меня. «Но жить в публичном доме...» Я еще не отошел от шока. «А если об этом узнают?» «В общем, смотри сам», — убийц пожал плечами. «Агнеса хочет сдать комнаты благородным, чтобы заработать на праздновании, но дворяне отказываются, как и ты. А простым она сдавать боится, переживает из-за девушек». «Может, плюнуть на конспирацию и в самом деле купить домик?» Я еще сильнее понизил голос, чтобы слышали только телохранители. «Тогда твоему плану, как ты говорил...» Нубиц передразнил выражение моего лица. «Тише воды, ниже травы. Точно не сбыться. Ты знаешь, сколько сейчас стоит жилье в столице?» «Представляю. Я понял, что публичный дом не такой уж и плохой вариант». «Если постой столько стоит...» «Ладно, веди нас, посмотрим на качество жилья». Довольный нубиец, подмигнув шаману, направился к выходу, чтобы забрать лошадей. Хозяин, видя, что мы встаем, с льстивой улыбкой материализовался возле стола. «Господин отбывает?» «Да, сколько с меня?» «Полтора кесария, господин». Хозяин поклонился еще ниже. Я не стал вредничать и, достав два золотых, опустил их в подставленную ладонь, подхватив копье и зашагал к выходу. «Благодарю вас, благородный господин!» Хозяин бросился провожать меня до самой двери. «Откажусь, — грустно думал я по дороге к дому вдовы, — откажусь, если хоть что-то не понравится. Всю ночь не спать из-за крика в соседней комнате? Это чересчур!» «Ну вот и ее дом!» — веселый нубиец показал рукой на спрятавшийся за небольшим садиком аккуратный двухэтажный домик. Я пригляделся и с удовольствием понял, что сад в отличном состоянии. Все кусты подстрижены, клумбы, виднеющиеся за железной оградой, расположены точно друг против друга, а между ними проходит выложенная каменными плитками дорожка. «И это публичный дом?» — голос шамана был полон неподдельного удивления. «Это дом для встреч дам с кавалерами», — поправил его Рон. «И прошу при Агнессе по-другому не выражаться, она может обидеться. Еще раз повторю, у нее очень приличное заведение». «Ты запал на нее саму или ее девочек?» — хмыкнул Загиял. Я засмеялся во весь голос, увидев побагровевшее лицо нубийца. Даже не подозревал, что негр умеет краснеть. «Да ну вас!» — разозлился он и пришпорил лошадь. — Думаю, не дешевизна помещение привлекла его в этот дом, — Загиял понизил голос, наклоняясь ближе ко мне. «Я еще ничего не решил», — ответил я, хотя мое настроение явно улучшилось. Когда мы подъехали к изгороди, я снова удивился. Ворота открыл представительный, одетый в хорошую ливрею швейцар, и приветственно нам поклонился. «Добро пожаловать, господин барон!» Голос его был вежлив, но полон скрытого достоинства. «Прошу вас спешиться и предоставить заботу о конях нам. Хозяйка вас уже ждет». Я не сразу понял, почему он сказал слово «нам», но не успел спешиться, как появившийся из садика слуга принял у меня поводья, а второй забрал наши вещи. Чтобы не тащить копье в такой чистый и мирный домик, я его тоже отдал слугам. «Благодарю вас, господин», — швейцар снова поклонился. «Ваших телохранителей я провожу сам. Не беспокойтесь, здесь вы будете в полной безопасности». Рон и Загиял посмотрели на меня, ожидая моего решения. «Мы в центре столицы, я не в розыске. Чего мне бояться?» — подумал я и кивнул им, ответив на безмолвный вопрос. Швейцар, заметив мое согласие, направился к одноэтажному строению типа флигеля, бывшему, видимо, пристройкой для слуг. «Организация на высшем уровне?» — не переставал я удивляться. «Пока мне не в чем упрекнуть хозяйку и отказаться. Посмотрим, как пойдет дальше». Оставшись один, я оглянулся, но никого не обнаружил. Странно, хотя я и находился в центре оживленной столицы королевства, но тут, буквально в 10 метрах от изгороди, этого совершенно не ощущалось. Стоя в тени деревьев, я не слышал шума, обычно сопровождающего дневную жизнь любого города. Я посмотрел на клумбы и заметил, с какой любовью за ними ухаживали. Все цветочки были высеяны аккуратно, как по линейке, и наверняка как-то дополняли друг друга, поскольку вид сорт шел за другим в строго определенном порядке. «Интересуйтесь цветами, господин барон», — из задумчивости меня вывел мягкий женский голос, раздавшийся за спиной. Я повернулся, говоривший. Передо мной стояла женщина в возрасте примерно 40 лет, немного полноватая, но это ничуть ее не портило. Над лицом и кожей рук кто-то хорошо поработал, поскольку не было заметно ни единой морщинки, а свободное вверху платье, перехваченное в талии широким поясом внизу, распадалось на множество кружевных юбок. Я не был профессионалом в дамских туалетах, но такое выражение, как «выглядит на миллион долларов», легко подходило к даме. «Нет, просто приятно смотреть, с какой любовью за ними ухаживают», — неожиданно я сказал то, что думал. Глаза женщины слегка расширились, и она взглянула на меня иначе, чем в начале разговора. «Обычно на них никто не обращает внимания, просто проходят мимо. Вроде бы просто сказала дама, но я заметил, что она ждет ответа». «Возможно, я не заметил, если бы столь долго не ожидал хозяйку. Я легко попенял ей на свое одиночество». Женщина легко рассмеялась. «А если хозяйке нужно было присмотреться к тому, кого она пускает к себе на постой?» — с улыбкой спросила она. «И кого же?» — заинтересовался я. «Мне стало интересно просто стоять и разговаривать ни о чем, и я забыл, когда в последний раз вел неделовой разговор». «Вам правда интересно, господин барон, общаться с простолюдинкой, или вы просто из вежливости спрашиваете?» Голос хозяйки внезапно изменился, подобно резкому ветру, а улыбка исчезла. «Знаете, вы просто первые, с кем я болтаю ни о чем». Неизвестно почему, я снова сказал то, что думал. Женщина на секунду задумалась, но потом улыбка опять вернулась на ее лицо. «Вы очень необычный, господин посол. Я бы даже сказала, непривычный». «Это Рон разболтал?» — я недовольно нахмурился. «Что?» — вымахнула рукой хозяйка. «Рон тут совсем ни при чем. Просто нетрудно было, узнав ваше имя, навести кое-какие справки». «За 2 часа?» — не поверил я. «За 30 минут» — хозяйка подошла поближе. «Если знать, что и у кого спрашивать, то можно узнать все необходимое и за меньший срок. Поверьте, не знать имя посла короля у подгорного престола не может ни один уважающий себя дворянин. Едва я произнесла ваше имя, как тут же узнала о вас буквально все». «Чисто ради любопытства, и что же?» Я был удивлен до крайности, поскольку считал, что меня никто не знает, и совершенно не подумал о том, что пост посла — это очень серьезная должность в иерархии государства. Ведь и правда, не знать того, кому гномы должны были отрубить руки и до сих пор этого не сделали, было для местных аристократов просто преступлением. Не зря в прошлом году сплетни о моем назначении расползлись не только в столице, но и по всему государству. Так что, похоже, мой план остаться незамеченным был заранее обречен на неудачу. «Бастард старого барона», — хозяйка лукаво покосилась на меня, словно ожидая подтверждения своих слов. «Унаследовали фиот с богатыми залежами серебра, попали между двух огней, выбрали наименее горячий, предпочли одному герцогу другого». Я все больше и больше удивлялся информированности обыкновенной женщины, держащей публичный дом. «Этот герцог прибрал ваш фиот под себя, вас же отправил на верную смерть», — продолжила хозяйка, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я был бесстрастен, она выдавала официальную версию, которую знали все. «Однако вы умудрились не только выжить, но и чем-то расположить в себе гномов, которые наотрез отказались сменить вас на более благородного представителя королевства». «А вот это уже что-то новенькое!» Я снова был удивлен. «Нужно будет поинтересоваться у герцога, что за номер такой он выкинул». «Буквально на следующий день после того, как пришел ответ от гномов, ваше имя было на устах всех дворцовых сплетников», — хозяйка лукаво мне подмигнула. «А поскольку вашу деятельность курировал лично его светлость, а по совместительству глава тайной канцелярии, то слухи были один интереснее другого». «То есть вы хотите сказать, что как только я появлюсь при дворе, то сразу стану объектом для пересудов?» Я вычленил главное из ее речи. «И не только пересудов», — хозяйка внезапно стала серьезной. «Мой источник сказал, что неприятности вам обеспечены, поскольку одна, пострадавшая в результате отказа подгорного престола сторона, осталась этим очень недовольна». — «И что за источники у вас такие?» — поинтересовался я, просто пораженный ее осведомленностью. «Люди ко мне приходят разные, у всех есть свои проблемы», — улыбнулась она. «Некоторым я могу помочь, и они остаются мне благодарны». «Я надеюсь, что мои проблемы не станут ничьим достоянием», — мой тон похолодел градусов на 100. «Я могу быть не только благодарен, но и злопамятен», — хозяйка испугалась. «Господин барон, вы можете быть уверены, что я не стану играть в игры с человеком с вашей репутацией». Я спокойно и ровно продолжил, чтобы убедить ее во всей серьезности моей угрозы. «Моя репутация дорого стоит, и я надеюсь, что если кто-то попросит вас о ней рассказать, я узнаю об этом». Хозяйка отодвинулась от меня. Ее лицо побледнело, видимо, этот самый источник не просто так рассказал обо мне, но и потребовал что-то взамен. «Агнеса, мне совершенно не хочется пугать такую очаровательную и умную женщину, как вы». Я отвернулся от нее и посмотрел на клумбы. «Но имейте в виду, мне будет очень неприятно сжигать этот прекрасный домик и вас в нем. Однако, если вы вынудите это сделать, меня никто не остановит». Бледная, с расширенными от ужаса глазами, хозяйка отступила на шаг. «Если бы не произошел этот разговор, можно было бы выбрать другое место», — добавил я, — «но теперь вы не можете мне отказать». «Но», — залепетала женщина, разом потеряв весь свой лоск, — «я могу позвать стражу». «Агнеса», — я повернулся к ней и протянул руку, — «одно я вам обещаю. Если кто-нибудь захочет получить от вас информацию обо мне, при этом угрожая вам неприятностями, сразу обращайтесь ко мне. То, что вы им расскажете, мы совместно с вами обсудим, и потом можете передавать это кому угодно». «Я могу позвать стражу», — повторила женщина. Ее не отпускал страх, и она не обращала внимания на мою протянутую руку. «Агнеса, с этой минуты я беру вас и ваш дом под свою охрану. Теперь вы можете бояться только меня и больше никого вокруг». «Не хотелось бы стать вашим врагом, барон», — женщина коснулась моей ладони. «Меня все трясет от разговора с вами». «Агнес», — я легонько подтянул ее к себе и сказал, понижая голос, — «давайте станем друзьями, и вам нечего будет опасаться». «Вы просто не оставили мне выбора», — женщина покачала головой, не пытаясь вырвать руку. «В связи с озвученными вами обстоятельствами и учитывая некоторое беспокойство, которое повлечет мой постой в вашем доме, я увеличу плату за него до 5 кесарей в день», — спокойно произнес я. «Лошади и еда отдельно». Услышав о такой сумме, хозяйка оторопела. «Вы серьезно? Но ваш слуга сказал, что вы стеснены в средствах, да и то, какой дворянин захочет остановиться в публичном доме, если нет крайней нужды». «Я рад, что остановился у вас», — я отпустил ее руку. «Покажете мне мою комнату?» Агнеса вспомнила о том, что она тут хозяйка, и пошла вперед, а я догнал ее и зашагал рядом. «Вы правда могли бы сжечь дом?» Перед следующим предложением женщина сделала паузу, но, решившись, продолжила. «И убить меня?» «Это была просто злая шутка», — я вежливо ей улыбнулся. «Точно могли, если в состоянии шутить на такие темы». Хозяйка остановилась и посмотрела на меня заплаканными глазами. «Я сделаю все так, как вы предложили, но защитите ли вы меня?» Я прикоснулся к ее руке, она немного дрожала. «Даю слово дворянина». После моих слов она сразу успокоилась. В этом мире слово «дворянина» было не шуткой, и им не разбрасывались направо и налево. «Я вам верю», — она нервно улыбнулась. «Ах, и зачем я только расспрашивала про вас? Все мое проклятое любопытство». «Если бы не ваше любопытство», — я улыбнулся в ответ, — «я собирался найти любую причину, чтобы уйти отсюда». «Вы собираетесь уплатить всю сумму сразу или внесете аванс?» Получив мое слово, женщина быстро взяла себя в руки и снова стала хозяйкой. «Не знаю, сколько продлятся празднования». Я задумался, а затем вытащил из внутренних карманов куртки два кошеля и протянул ей. «В каждом по 50 золотых. Думаю, теперь мы вполне можем доверять друг другу. Так что смело тратьте и сообщите мне, когда я выйду за пределы этой суммы». Посмотрев на кошели, женщина улыбнулась. «Они тяжелые?» Я ругнулся про себя, мог бы и сам догадаться, что женщине тяжело будет их тащить. «Неотесанная деревенщина, что с меня взять?» — извинился я. «Ведите меня в ваш храм любви». Хозяйка захихикала так, что я опешил, а она, видя мое недоумение, начала уже громко смеяться. «Ох, господин барон, вы так правдиво играете неотесанную деревенщину!» Она вытерла слезы уголком платочка, появившегося из недр ее юбок. «Что, если бы не первые 10 минут разговора, я бы вам поверила?» «Чего я такого сморозил?» — недоумевал я. «Я уже старуха, но провести с вами ночь было бы интересно», — она мне лукаво подмигнула. «Блин, у меня не было больше слов. Попал!» «Пожрать бы!» — я вытер рукавом нос, чем заставил женщину теперь уже просто согнуться от хохота. «Подождите, барон, прекратите!» — хозяйка непрерывно прикладывала платочек к глазам. У нее потекла косметика. «Я целый час потратила, чтобы встретить вас во всеоружии». «Агнеса», — я отнял руку с платком от ее лица. «Давайте сегодня поужинаем в каком-нибудь заведении на ваш выбор. Может, хотя бы так я смогу смягчить свою резкость. Мы ведь теперь друзья». Женщина испуганно на меня посмотрела. «Но вы же дворянин!» «Я грубый, нахальный, плохо воспитанный провинциал и буду вести себя так, как пожелаю», — я презрительно хмыкнул. «Раз уж мне не удалось стать незаметным, значит, необходимо выделиться эксцентричностью, чтобы сплетники обсуждали мои причуды, а не деятельность. Ужин в каком-нибудь элитном заведении в компании простолюдинки для этого отлично подходил. Большую причуду трудно было выдумать». «Но, господин барон», — женщина по-прежнему не верила, — «вас же заклеймят позором, и меня тоже. Нет, вас не заклеймят, вас вызовут на дуэль за такое неуважение к нравам и обычаям». «Пара выигранных дуэлей тоже мне не помешает», — обрадовался я, твердо решив пойти. «Хочу, чтобы вы выбрали самое пафосное место», — я оскалился в недоброй ухмылке, да так, что женщина вздрогнула. «Обожаю дуэли поутру, да и в хорошей одежде вас вряд ли кто узнает». «Но у меня нет настолько хорошей одежды», — она по-прежнему не верила, что я говорю серьезно. Я достал еще два мешочка и присоединил их к двум первым. «Этого будет достаточно?» Женщина ошалела на меня посмотрела. «Вы сумасшедший, господин барон», — она покачала головой. «Я буду сумасшедший, если соглашусь на ваше предложение». «Когда мне быть готовым и куда мы пойдем?» — я говорил абсолютно серьезно. «Вечером прием у графини Навской». Женщина просто сообщала информацию, еще не до конца осознавая, что говорит. «Но туда не попасть, там сегодня будет весь свет. Приглашения только персональные и для ограниченного круга лиц, так что посторонним доступа не будет». «Значит, вы покупаете платье, а я забочусь о приглашении», — распорядился я. Мы молча вошли в дом, и к нам подбежала молоденькая служаночка. «Ирис», — голос Агнес стал строг, — «проводи господина барона в его комнаты и сделай так, чтобы он был всем доволен. Ты меня поняла?» «Да, хозяйка», — поймав мой взгляд, девушка слегка покраснела. «Я подумаю над вашим предложением, господин барон, и сообщу о своем решении через час». Я улыбнулся ей и направился за служанкой, оставив мешочки с золотом на столике в прихожей. Поднимаясь по лестнице, я осматривался по сторонам, отмечая образцовые чистоту и порядок. Мои представления о том, как должен выглядеть публичный дом, были разрушены. Вокруг не было ни намека на что-либо пошлое. Моя комната выглядела чистой и уютной. Широкая кровать, маленький стол со стулом в углу, огромный сундук, с которым соседствовали камин и небольшой бельевой шкаф. «Если господин разденется, то я отдам его вещи в чистку». Девушка снова покраснела. «И попрошу принести ванну». «Хорошо». Я повернулся к ней спиной, быстро разделся до подштанников и, обернувшись, протянул ей верхнюю одежду. Мой взгляд столкнулся с округлившимися глазами остолбеневшей девушки, которая не отрывала взор от моего тела. «Шрамы на спине», — понял я. «Ирис, вот одежда», — вывел я ее из ступора своим голосом. Ойкнув, она схватила одежду и убежала, испуганно оглядываясь. Я блаженствовал в горячей ванне, чувствуя, как заботливые женские руки трут мое тело. Ирис и другая служанка сноровисто делали свое дело иногда, когда натыкались на уродливые шрамы, перешептываясь друг с другом. Эх, действительно, цивилизация, мысли были медленные и ленивые. Не буду спешить уезжать. Ни забот, ни хлопот, а удобства какие! Хлопнула дверь, впустив в комнату полную пара холодный воздух. «Выйдите!» — я услышал голос Агнес. Трущие меня руки сразу исчезли, и раздался топот ног. Я лениво открыл глаза и увидел перед собой хозяйку с совершенно ошарашенным лицом, держащую в руках запечатанный конверт. «И...» — я заинтересованно посмотрел на нее. «Это приглашение барону Максимилиану на бал маскарад графини Навской», — шепотом произнесла она, переводя взгляд то на меня, то на конверт. «Похоже, ваш информатор рассказал обо мне не только вам», — я хмыкнул, видя ее недоумение, и ехидно продолжил. «Ну вот, я свое обещание сдержал, приглашение у нас есть, теперь сдержите и вы свое». Агнеса посмотрела на меня и твердо сказала: «Я за то, что произойдет на балу, никакой ответственности нести не буду». «Агнеса», — я просто лучился самодовольством, — «ни на балу, ни до и ни после него, если, разумеется, вы помните о нашем маленьком уговоре». «Тогда я буду готова за час до начала. У меня осталось не так уж и много времени, чтобы купить наряд и приготовиться». Приняв решение, женщина твердо решила идти к поставленной цели. «Ждите меня у входа». «Хорошо», — покладисто сказал я, правда, уже ей в спину. Стоило женщине выйти, как вернулись служанки, и я снова принялся блаженствовать. «Надо бы и мне придумать, как одеться», — внезапно сообразил я, когда после купания развалился на кровати, да и к тому же не помешает проверить, как Рон с Загиялом устроились. Нехотя поднявшись, я вышел из комнаты и направился по коридору к лестнице на первый этаж. Навстречу мне попалась служанка, которая мгновенно склонила голову и низко присела. «Что угодно господину». «Проводи меня к моим телохранителям». «Как будет угодно господину барону», — ответила она и пошла вперед, показывая дорогу. Мои волнения по поводу нубийца и шамана оказались напрасными. Их поселили в пристройке для слуг, каждого в отдельной комнате, которые были немногим меньше моей и чуть хуже обставлены. Загиял медитировал у себя, поэтому его я не стал беспокоить и направился к Рону. Открыв дверь, я увидел переплетенные на постели тела и услышал блаженные стоны. Нубийц уже вовсю развлекался. Я скромно попросил служанку, чтобы она передала Рону, пусть зайдет ко мне, когда закончит. Через час в комнату вломились оба — сияющий Рон и не менее довольный Загиял. «Зачем звали, ваше баронство?» Рон наконец-то был в хорошем настроении, и неудивительно. Я видел, что женское тело в постели было не одно. «Чтобы вы принялись за свои обязанности», — проворчал я, немного ему завидуя. «Нужно поехать в город за одеждой. Сегодня я отправляюсь на бал». «Ничего себе!» — ехидство в голосе Рона было на троих. «И когда это ты все успеваешь?» «В то время, когда другие с дамочками кувыркаются, я работаю», — подпустил я ему шпильку. «Зависть — плохое чувство», — нубийц даже не моргнул глазом на мою шпильку. «Ладно, тогда так. Рон, найми экипаж на сегодня до утра», — я задумался. «Впрочем, если хозяин предложит, может арендовать у него на все время нашего пребывания здесь. Главное, чтобы цена была разумной». «Хорошо, тогда сейчас тебя Загиял будет сопровождать». — Да, отправляйся. Сегодня к 6 мне нужен экипаж, и желательно приличный, — я подмигнул Рону. — Не может быть, — он едва не открыл рот. — Только не говори мне, что едешь туда с Агнесой. — Эх, ничего от тебя не скроешь, — я притворно понурился. — Ты сошел с ума, представляешь, что там начнется? — убийца выглядел очень обеспокоенным. — Рон, я все просчитал, не волнуйся. Я подошел и положил ему руку на плечо. Тут вскрылось несколько фактов, поэтому первоначальный план придется изменить. Убийца внимательно на меня посмотрел и прищурился. «Стать невидимкой не получается?» «Все потом», — выразительно обведя взглядом комнату, ответил я. Я решил долго не искать, а пойти к тому портному, у которого обшивался в прошлый раз. Цена и качество его работы меня полностью устраивали. Немного поплутав по улицам, я, наконец, нашел знакомый фасад с вывеской из обвитых ниткой ножниц и иголки. Надпись «Мастерская Дорса» подтвердила, что я попал в нужное место. Тихо звякнул колокольчик, когда мы вошли внутрь, и не успел я оглядеться, как передо мной возник сияющий хозяин. «Господин барон», — поклонился он, — «как я рад снова вас видеть». «Приветствую вас», — я слегка удивился тому, что он запомнил меня, ведь прошел целый год, да и был-то я у него всего несколько раз. «Как мои костюмы?» — хозяин кинул на меня внимательный взгляд. «Надеюсь, вы остались ими довольны?» «Они все пострадали в стычках», — я не стал огорчать мастера известием о том, что разодрал его творение на бинты. «Поэтому, попав в столицу, сразу подумал об обновлении гардероба». «Счастлив, господин барон, что вам понравилась моя работа!» Портной просто сиял от счастья. «Что пожелаете заказать на этот раз?» Я немного подумал. «Сегодня к вечеру мне нужен маскарадный костюм для бала». Я стал загибать пальцы. «Затем два костюма для празднеств по случаю дня рождения короля и один походный, шитый из добротной ткани. Помните, какой был на мне в прошлый раз?» «Стандартная форма легионеров», — быстро закивал хозяин. «Шить такого же фасона только из хорошей ткани и со знаками отличия?» «Совершенно верно. Я просто наслаждался разговором. Вот и весь мой заказ». «Кем бы вы хотели быть сегодня на балу?» — вопрос поставил меня в тупик. «Точно, маскарад же предполагает, что гости будут наряженными в кого-то. Я только сейчас подумал об этом, упуская приставленное к слову «бал» слово «маскарад». «И кого же мне изображать, интересно?» В голову, кроме Бэтмена и Супермена, ничего не лезло. А кем наряжаются местные аристократы, я себе даже не представлял. Внезапно мой блуждающий взгляд остановился на небольшом портрете, который висел в углу комнаты. Заинтересовавшись, я подошел ближе. На картине был изображен суровый воин в кожаных доспехах, очень похожих на те, что носили римские легионеры, с металлическими пластинами, наложенными поверх кожи в тех местах, куда клинок мог попасть по прямой. Плюс красный плащ. Я удивленно заметил, что у этого воина и хозяина схожие черты лица. Я оглянулся, дабы убедиться в своих предположениях. «Это ваш предок?» — хозяин просиял. «Да, неизвестно в каком поколении, но действительно мой. Я считаю, что он мой прадед. Портрет был сделан 100 лет назад, после того, как его наградил лично король за спасение монаршей жизни. Этот предок отдал много денег за портрет, но я считаю, что оно того стоило. Иногда я показываю его гостям, которые поражаются тому, что прадед обычного портного спас жизнь прадеду нынешнего короля». Портной быстро перекрестился и добавил: «Храни бог его величество». В голове у меня вспыхнула искра озарения. «Хочу, чтобы вы сшили мне такой же, только из ткани», — произнес я, рассматривая доспех, нравившийся мне все больше и больше. Хозяин удивленно расширил глаза. «Но, господин барон, это ведь доспехи простого солдата, да еще и 100-летней давности. «Тем интересней. Но, может быть, вы хотите сказать, что сшить подобное из ткани вам не под силу?» Портной отрицательно помотал головой. «Нет, конечно, если я отложу все заказы, то до вечера успею его сделать, правда, на примерке времени не будет. Костюм мне нужен к 5 часам, и я понимаю, что срочные заказы оплачиваются по отдельной такси». Портной подошел к портрету и словно заново на него взглянул, затем, кивая в такт каким-то своим мыслям, повернулся ко мне, его глаза горели. «А знаете, господин барон, если вы после бала отдадите костюм мне, я не стану брать с вас дополнительные деньги, а возьму лишь как за обычный пошив». «Почему же?» — удивился я его внезапному порыву. «Шить такой костюм само по себе будет для меня удовольствием». Он слегка поклонился, затем его взгляд снова устремился к портрету. «Вы не поверите, но когда-то давно в детстве я мечтал померить нечто подобное». «А почему бы и нет?» — подумал я. «Я ведь больше не собираюсь посещать маскарады, а человеку доставлю радость». «Договорились, мастер», — я улыбнулся портному, который этого даже не заметил. Все его мысли были где-то далеко, в глубине лет. «Праздничное оружие будем покупать?» — поинтересовался Загиял, который молчал все время, пока мы были в магазине. «Смысл?» — я пожал плечами. «Мое оружие — копье, таскаться, с ним нет возможности, а для костюма и обычного кинжала хватит. Заберу урона на время». Шаман хмыкнул, и мы отправились сначала к цирюльнику, а потом домой. Нанятый экипаж ждал меня у ворот, поэтому ровно в 5 я прибыл к портному. Сначала я даже не узнал его. Передо мной стоял совершенно другой человек, не тот, которого я видел утром. Подводя меня к задрапированному тканью манекену, он просто светился от счастья. «Господин барон, простите меня за дерзость, но можно высказать одну просьбу?» Он умоляюще сложил руки и низко мне поклонился. «Какую?» — я улыбнулся. Приятно было видеть его в таком настроении. «Разрешите мне самому переодеть вас в этот костюм, но до того завязать вам глаза?» Умоляющий взгляд портного был просто невыносим. «Только потому, что меня самого гложет любопытство», — согласился я, приведя мастера в настоящий восторг. Раздались его грозные крики, и вокруг меня засуетились подмастерья, вынырнувшие из подсобки. Мне быстро завязали глаза и раздели, я молча выполнял все просьбы мастера поднять руку или согнуть ногу. Одевание заняло больше 10 минут. Когда прилаживавшие какие-то детали портняшки исчезли, я ощутил, что меня кто-то взял за локоть. «Пройдемте к зеркалу, господин барон». В голосе портного звучало непонятное мне чувство. Мучимый любопытством, я проследовал за ним. «Открывайте глаза постепенно, чтобы они привыкли к свету», — мягко сказал он, снимая с меня повязку. Я послушно все выполнил. Открыв глаза, через минуту я посмотрел в ярко начищенный серебряный лист размером в половину моего роста и удивленно замер. Затем я бросил взгляд на портрет и повернулся к сияющему мастеру. «Выше всяких похвал! Просто шедевр!» — с искренним восхищением сказал я, изумленно рассматривая свое отражение. Было просто невероятно, что мастер сумел повторить все детали доспеха, причем имея дело не с жесткой кожей, а с легкой тканью. Все сидело идеально и с точностью до пуговицы повторяло доспех мужчины на портрете. К мастеру подошел один из подмастерьев и протянул ему сверток. Портной быстро его развернул и подал мне длинный широкий плащ. «Чтобы не увидели раньше времени», — с веселой улыбкой заметил он, — «плащ — наш вам подарок». «Сколько я вам должен за работу?» — поинтересовался я, заворачиваясь в плащ и готовясь расстаться с большой суммой. 30 кесариев. Портной просто назвал сумму. «И это без надбавки за скорость», — мысленно покачал я головой, хотя чего следовало ожидать при таком сложном заказе. Я вытащил мешочек с деньгами и, отсчитав 30 золотых, вручил портному с поклоном их принявшему. Уже выходя из мастерской, я обернулся и сказал: «Костюм вам завтра занесут». «Буду ждать», — портной поклонился мне еще ниже. Агнеса, как и я, была укутана в плащ и загадочно улыбалась. Когда я попытался как бы ненароком его распахнуть, она легонько шлепнула мне по руке маленьким веером, выполнявшим также роль маски, и укоризненно произнесла: «Барон, прошу вас». «Хорошо, баронесса», — я легко ей улыбнулся. Несмотря на возраст и некоторую полноту, хозяйка выглядела отлично, по крайней мере, на мой взгляд. «Даже не знаю, как смогу отблагодарить вас за такой подарок», — уже в экипаже прошептал мне на ухо Агнеса. «Можете меня просить о чем хотите, господин барон». «Давайте сначала проживем этот вечер», — тихо ответил я. Чем ближе мы подъезжали к дому графини, тем больше меня трясло, как перед боем. «Все же немного побаиваешься того, что предстоит сделать, а, Макс?» — попенял я себе. Отличить дом, к которому мы направлялись, от других не составляло труда, хотя центральная улица, ведущая к нему, и была залита огнями, установленных чуть ли не через каждый метр по обеим сторонам светильников, да еще и ярко освещенные дома соседей аристократов добавляли блеска, но дом графини был просто одной сплошной люстрой. Где только было возможно, от шестов во дворе до окон в доме сияли огни, и особняк графини сверкал среди остальных строений яркой жемчужиной. Вместо лакеев у меня был один Рон, который, соскочив с коня, быстро помог Агнессе выйти из экипажа и протянул руку мне. Как настоящий дворянин, я его проигнорировал и, легко спрыгнув, взял даму под руку. Мы стояли перед парадной лестницей, украшенной колоннами, подпиравшими заодно обширный козырек, который нависал над подъезжающими экипажами. Едва мы сделали шаг, как к нам бросились двое слуг в черно-серебряных ливреях и важный мужчина, разодетый как павлин. Мужчина низко поклонился и внимательно на нас посмотрел. Видимо, он знал в лицо всех гостей, а нас, по понятным причинам, видел впервые. Наступила неловкая пауза, из которой он быстро выкрутился. «Прошу прощения, господа», — камердинер низко поклонился, всем своим видом выражая почтение. «Можно увидеть ваше приглашение». Графиня трепетно относится к приглашенным гостям, поэтому приходится обращаться к уважаемым господам с такой несерьезной просьбой. Я вытащил приглашение и протянул его слуге. Тому хватило мимолетного взгляда на конверт, он снова низко поклонился и сказал: «Господин барон, графиня будет счастлива видеть вас вместе с вашей спутницей». Он сделал паузу. «Баронесса Рижская», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Слуги проводят вас, господин барон». Он вновь поклонился, а слуги заняли позиции впереди и позади нас. Едва мы успели подняться по нескольким ступеням, ведущей в здание лестницы, как камердинер, откланившись, бросился к другому экипажу, а за ним устремились другие слуги. «Я так волнуюсь», — Агнеса поднялась на цыпочки, чтобы прошептать мне в ухо. «Мне кажется, я сейчас упаду». «Не стоит переживать, я вас поймаю». Я волновался не меньше ее, но приходилось делать каменное лицо и скрывать дрожь в коленях. Мы довольно долго шли по длиннющему, ярко освещенному коридору, пока не уперлись в закрытую дверь, из-за которой слышалась музыка и гул голосов. Слуги протянули к нам руки, и, поняв значение их жеста, я сначала помог снять плащ с Агнеса, затем снял свой, внутренне порадовавшись ее оторопи, когда она увидела, во что я одет. Взяв плащи в руки, слуги встали по бокам от двери и открыли каждый свою створку. На нас сразу обрушился водопад света, гомона и музыки. Я сначала растерянно смотрел на открывшийся мне огромный зал со множеством людей внутри, но быстро взял себя в руки и, сильнее сжав руку Агнессы, которую она подала мне, шагнул вперед. «Барон Максимилиан, чрезвычайный и полномочный посол Его Величества к подгорному престолу с баронессой Рижской». Буквально на секунды музыка в зале умолкла, поэтому представление услышали все в зале. Возможно, мне так показалось от волнения, но как будто все гости повернулись, чтобы посмотреть на нас. Снова заиграла музыка, и мы проследовали в зал. «Господин барон, вы просто меня поразили. Откуда взялся этот чудесный костюм?» Агнесса не отрывала от меня восхищенного взгляда. Я, перед тем, как ответить, сначала хорошенько рассмотрел ее. Она выбрала себе красивое белое платье и предстала в образе пастушки. Не хватало только посоха. «Вы просто очаровательны», — я слегка пожал ее руку, внутренне вздрогнув от мысли, сколько может стоить это простой на вид платье. «Я сражен, и Агнесса, называйте меня просто Максимилиан». «Ах, Максимилиан», — грустно вздохнула она, — «как мне жаль сейчас, что невозможно скинуть хотя бы десяток лет. Для всех присутствующих я просто дряхлая старуха». «Пусть только кто-нибудь попробует на это намекнуть». Нервный озноб у меня прекратился, я снова был собран, как перед боем. «Поверьте мне, Агнесса, он сильно об этом пожалеет». Окружающие откровенно пялились на нас, шепча что-то друг другу на ухо. Я быстро потянул за собой Агнессу, направляясь к столам, размещенным вдоль стен. Там толпилось особенно много любителей пожрать на дармовщинку, и я собрался среди них затеряться. Наперерез нам бросилась молодая женщина в сопровождении десятка кавалеров, одетая в костюм восточной женщины с красивой маской из перьев. «Графиня!» Одними губами шепнула мне Агнесса, заметив ее движение. «Графиня, я низко поклонился, когда она подошла ближе, даже чуть ниже, чем было положено по протоколу. С вашей стороны было чрезвычайно любезно послать такому отшельнику, как я, приглашение на этот прекрасный бал. Я просто восхищен тем, как все организовано, чувствуется рука настоящей хозяйки». Лица графини из-под полумаски видно не было, но по тону ответа я понял, что мой комплимент ей понравился. «Что вы, господин посол, это для меня честь приветствовать у себя в доме такого знаменитого человека», — она мило улыбнулась. «Я льщу себе мыслью, что вы расскажете нам о своих приключениях». «Можете полностью мною располагать, графиня», — я снова поклонился, заметив, как недовольно скривилась несколько рож из ее окружения. «Представите меня своей спутнице», — графиня была самоочарование. «Я раньше не видел ее при дворе». «Баронесса Рижская, заядлая домоседка», — слегка подмигнув графине, я представил ей Агнессу. «Приехала в столицу по личному делу, мне стоило больших трудов уговорить ее составить мне компанию». Я притворно вздохнул. «Я мало кого знаю при дворе». Внезапно я уловил, как один из кавалеров графини произнес на понятном мне, но явно не шаморском языке. И откуда он выкопал эту старую перечницу? Все мужчины засмеялись, а графиня лишь слегка улыбнулась. «У вас прекрасный костюм, господин барон». Она открыла рот, чтобы воздать должное творению портного, но сразу закрыла его, увидев выражение моего лица. «Сударь, если вам есть что сказать, то говорите на общем языке, понятном для всех, а если нет, то лучше молчите, пока вам его не отрезали», — громко произнес я на шаморском, цедя каждое слово, и посмотрел в глаза съязвившему наглецу. Сразу наступила тишина, все обернулись, чтобы послушать разговор, который мог закончиться только дуэлью. Тень удивления, если и мелькнула на лице говорившего, то лишь на мгновение. Спокойно выйдя вперед, он на шаморском сказал: «Я смотрю, сударь, вас совсем не учили манерам». «А вы подрабатываете учителем манер?» «В карман за словом я никогда не лазил. Сколько берете за урок?» От одной мысли, что его, дворянина, сравнили с обыкновенным учителем, щеки говорившего налились кровью. «Завтра в 6 утра в поле поединков». Теперь он цедил свои слова. «Я прикончу тебя, наглец, если, конечно, ты придешь». «Сам не заблудись по дороге», — парировал я, вызвав вспышку гнева у его товарищей, и нагло ухмыляясь добавил: «Оружие у каждого свое». Графиня во время нашей пикировки слегка побледнела, а когда мы закончили, извинилась и отошла от меня, увлекая за собой кавалеров. Я повернулся к Агнессе. Та была бела, как снег. «Он вас убьет», — прошептала она, качая головой. «Максимилиан, ну почему вы выбрали именно его?» «А что такое? Известный тип?» — заинтересовался я личностью нахала. «Те кавалеры, как вы поняли, добиваются благосклонности овдовевшей графини». Агнеса была вне себя от расстройства. «Все они знатные дворяне и все отличные бойцы. Несколько посторонних дворян, оказавших графине знаки внимания, были убиты в поединках. Эти ухажеры позволят завладеть вдовушкой и ее состоянием только кому-то из своей компании. Завтра увидим, кто кого». Хотя я, услышав новости, внутренне напрягся, но не подал вида. «Завтра нужно будет трезво оценивать противника, только и всего». «Я так боюсь за вас, Максимилиан», — Агнеса слабо улыбнулась. «Что он такого сказал?» «Неважно», — я пожал ей руку, — «но завтра он о сказанном пожалеет». Стараясь замять тему и отвлечься от мыслей о предстоящей дуэли, в конце концов, именно этого я и добивался, приведя с собой Агнесу и одевшись в вызывающий костюм, я повел ее к столу с закусками. Когда мы спокойно угощались неизвестными мне яствами, я краем глаза заметил, что рядом с нами остановилась группа молодых людей. «Господа, взгляните на этого франта, вырядился как простолюдин», — со смехом заявил один из них, вовсе не считая нужным понизить голос. Потому как на меня стали смотреть соседи, я понял, что восклицание адресовано именно мне. Дожевывая кусочек мяса, я повернулся к группе. Молодые, моего возраста, дворяне весело смеялись, а разряженный вычурное платье тип продолжал отпускать шуточки по поводу каждой детали моего костюма. «Я рад, что графиня пригласила к себе на бал придворного шута». Я оскалился и отправил в рот еще один ломтик тонко нарезанного розового мяса, приправленного пряным соусом. «Очень смешно, я польщен!» Услышавшие мой ответ соседи по столу рассмеялись, ожидая ответа моего оппонента. — Неудивительно, что ты знаком с ними. Наверное, много времени среди них проводишь? — пацан оказался языкатым. — Да, — я слегка поклонился смеявшимся. Народ, услышав нашу пикировку, начал подтягиваться ближе. — Сразу узнаю по одежде, они всегда так выглядят, что ни за что не отличишь от некоторых благородных. — Думаю, все же лучше, чем простолюдины. «Весельчак!» — я от души радовался общению, несмотря на то, что Агнеса все сильнее и сильнее сжимала мне руку. «Думаю, одежда — это все, что шуты могут себе позволить», — я оставался спокоен. «Не имея за спиной ни славных побед, ни уважаемой должности, они способны только тратить деньги родителей». Крики ярости со стороны приятелей этого недоумка заставили меня улыбнуться. Все вокруг поняли, что простая пикировка зашла дальше, чем обычные словесные баталии. Вся группа пододвинулась ко мне ближе. Я заметил, что барышни подзуживают своих кавалеров. Трое из них выступили вперед. «Повторите, что вы сказали, барон», — едва ли не в один голос потребовали они. «Я сказал», — старательно выговаривая каждое слово, чтобы слышно было всем, — повторил я, — «что вы великовозрастные дурни, только и умеющие тратить деньги родителей. Так вам понятнее или еще тщательнее разжевать?» Потому как они стали тискать рукояти кинжалов, больше похожих на веера их барышень, чем на оружие, я понял, что сейчас последуют вызовы. «Где, когда и каким оружием вы будете драться с нами?» — вышел вперед один из них. «Мы не потерпим урона своей чести». «Вас сколько будет, трое? Или своих барышень захватите?» Мой голос был ехиден, как урона в лучшие его мгновения. Сразу же вышли все остальные. «Барон, вы порядочный наглец и выскочка, мы все будем драться с вами до первой крови, чтобы каждый имел удовольствие по разу проткнуть вас!» Вперед выскочил еще один дворянчик. «Значит так», — я спокойно тыкал пальцем в каждого из них, перечисляя по очереди. 6:30, 7:30, 8:30, 9:00. Все? Или есть еще желающие? Тогда оружие у каждого свое». Поскольку желающих больше не нашлось, молодые люди удалились, яростно обсуждая, как завтра со мной расправиться. «Максимилиан», Агнеса слабо пошатнулась, и мне пришлось ее подхватить. «Вы с ума сошли? Драться с таким количеством народа в один день?» «Вечер еще не кончился, Агнеса», — я весело ей улыбнулся. «Не стоит вам так переживать. Убить меня не так просто». Она покачала головой, ничего не сказав. «Его сиятельство, герцог Нарик, сеньор провинции Шатар, с супругой и детьми!» Голос камердинера заставил меня вздрогнуть. «Этих тут еще не хватало!» Едва не сплюнул я на пол. «Ваши друзья?» — тихонько прошептала Агнеса, приставая на цыпочки, чтобы дотянуться до моего уха. «Скорее враги!» — я еле слышно хмыкнул. «Поражаюсь вашей способности везде заводить врагов, Максимилиан!» Она грустно покачала головой. «Ты еще и среди сильных мира сего!» «Что лучше, самому подойти или дождаться, пока меня заметят?» Я не обратил на ее слова особого внимания. «Если буду выжидать, то подумают, что трушу. Нужно подойти первым». Увлекая за собой Агнесу, я направился к герцогу, вокруг которого уже образовалось кольцо дворян, видимо, спешивших засвидетельствовать свое уважение, а, проще говоря, добивающихся того, чтобы герцог заметил, как они лижут ему зад. Моя спутница сначала слабо упиралась, едва понимая, куда я ее веду, но затем, смирившись, послушно зашагала рядом. Властный вид Нарига, надменность и высокомерие, с которыми он держался, трудно было не заметить. Они резко выделяли его даже среди прочих, не менее знатных дворян. Я заметил, что за год герцог сильно сдал, на лице появилась больше морщин, на висках седины. В отличие от самого герцога, его сыновья внешне ничуть не изменились, и я перевел взгляд на Элизу. Даже при первой нашей встрече она с залитым кровью лицом и в грязной одежде была красива, а уж теперь в светло-синем платье с россыпями бриллиантов на руках и груди, сверкающей диадеме на уложенных в замысловатую прическу волосах, она была ослепительна. Я присмотрелся к ее руке. Вроде все нормально, заметив, что рука двигается легко, приводя в движение веер маску, решил я. Отлично, значит, все тогда было сделано верно. Я наблюдал за Элизой, ее сразу же окружили подростки, которые, толкаясь и перебивая друг друга, сыпали комплиментами, поскольку боролись за ее внимание. Они оттеснили герцога и продолжали напропалую сыпать словами, но девушка лишь изредка что-то отвечала и осматривалась кругом. Уже приблизившись к Наригу, я решил остановиться и немного подождать, чтобы толпа вокруг герцога хоть немного рассеялась. Большинство дворян, засвидетельствовав свое почтение, сразу же уходили. Герцог не был настроен на долгие разговоры. Стоя за его спиной, я внезапно встретился взглядом с Элизой, глаза которой удивленно округлились. Девушка решительно вырвалась из круга своих поклонников и направилась ко мне. Заметив ее движение, герцог тут же обернулся, видимо, пытаясь рассмотреть того, ради кого его дочь вдруг так заспешила. Пару секунд позже его движение повторили сыновья. При виде меня их рожи, в отличие от оставшегося бесстрастным лица отца, тут же побагровели от гнева, а руки легли на рукояти кинжалов. Влип, пронеслась в голове единственная мысль. В который раз за вечер вокруг меня образовалась пустота. Все гости, даже случайно оказавшиеся рядом со мной, постарались исчезнуть. Поскольку лица терять было нельзя, я шагнул вперед, волоча за собой Агнесу. К герцогу мы приблизились одновременно, я и Элиза. Девушка встала рядом с отцом и стиснула в кулаке веер. Я заметил, как побелели костяшки ее пальцев. «Рад приветствовать вас, ваша светлость!» Я слегка поклонился, а потом спокойно посмотрел на герцога. «Взаимно, барон!» — голос герцога был абсолютно спокоен. «Много слышал о вас, особенно в последнее время. Как продвигаются ваши дела, затеянные у гномов?» «Благодарю, все в порядке!» — я слегка пожал плечами, как и всегда. «Сожалею, что не смог сделать этого раньше, но хочу поблагодарить вас за спасение жизни моей дочери. Я вам обязан». Слова герцога могли обмануть кого угодно, но не меня. Нарик сказал то, что и должен был по кодексу вежливости, как порядочный дворянин. Однако же таким тоном обычно благодарят за возвращение потерянной незначительной вещи, а не за спасение жизни дочери, поэтому я не обольщался. «Ну что вы, ваша светлость!» — я качнул головой, как бы отмахиваясь с досадой. «Не стоит благодарности. Я бы сделал то же самое для кого угодно, даже будь жертвой не ваша дочь». Интонации я специально выделил слово «ваша». «Как бы то ни было, но вы это сделали, и мы вам благодарны». Слова герцога были холодны, как лед. «Можете просить меня о любом одолжении». «А что, если попробовать поговорить с ним сейчас, пока я не добрался до Валенсы?» — задумался я. «Хотя бы попробовать выяснить обстановку, если что-нибудь прояснится, начать разговор». «Вообще-то вы можете кое-что для меня сделать». Я все же решил поговорить с герцогом. В глазах Нарига промелькнуло удивление. Он не рассчитывал, что я могу что-то у него попросить. «И что же?» 5 минут вашего времени меня устроит», — я показал глазами на оконную нишу в дальней от нас стене, по странной случайности почти безлюдную. Лицо герцога было непроницаемо, но я рассчитывал на то, что он заинтересуется этой просьбой. Также я был уверен в том, что завтра о нашем разговоре будет судачить весь двор, и уж что не подлежит сомнению, о нем узнает Валенса. Причем могло случиться так, что Нарига в подобной относительно нейтральной обстановке я мог больше не встретить, а потому следовало бы хотя бы попытаться поговорить, а своему сеньору можно было выдать полуправду. «Баронесса, прошу меня простить», — я выпустил руку Агнессы и поклонился, извиняясь за свой уход. «Элиза, займи, пожалуйста, внимание баронессы», — герцог одним уголком губ улыбнулся дочери. Та сразу же подошла к нам и пристально на меня посмотрела. Я почувствовал, что мне немного неловко под ее взглядом. «Прошу нас простить», — я еще раз извинился перед баронессой и зашагал с герцогом к нише, подступы, которые при одном нашем появлении немедленно очистились от милующихся парочек. Я подумал, что половина гостей этого бала отдала бы сейчас руку только ради того, чтобы оказаться в пределах слуховой достижимости от нас. «Просто поражаюсь вашей наглости, барон». Нарик хищно усмехнулся, дав волю эмоциям, когда наши лица никто не мог видеть. «Вы же прекрасно поняли, что мои слова всего лишь дань традиции». «И вам совсем не важна дочь, которая осталась жива только благодаря мне?» Я приподнял брови. «Барон, не пытайтесь заставить меня думать, что вы глупее, чем на самом деле. Могу предположить, о чем вы хотели со мной поговорить, но лучше дождусь вашего вопроса». «Потеря рудника и некоторой части влияния, конечно, болезненно сказалась на вашей репутации». Я сделался серьезным. От ответа герцога зависело многое. «Но я хотел бы предложить вам нечто взамен, чтобы восстановить и то, и другое». Герцог был по-настоящему удивлен, даже перестал косить по сторонам глазами, демонстрируя раздражение от необходимости этого разговора. «А вам-то это зачем?» — уставился он мне прямо в глаза, словно пытаясь проникнуть мне в душу. «Насколько я знаю, ваши дела так быстро идут в гору, что очень скоро среди дворян королевства может появиться еще одна заметная фигура». «Скажем так, я не люблю складывать все яйца в одну корзину», — я очень осторожно подбирал слова, — «ведь все может случиться в нашем непостоянном мире». «Вы хотите предать вашего сеньора?» — Нарик посмотрел на меня брезгливо, словно на раздавленного червяка. «Нет, конечно», — я понял, что зашел дальше, чем следует. «Вы меня не так поняли, ваша светлость. Я всего лишь хотел предложить нам помириться». «На взаимовыгодных условиях». «Герцог на сделку не пойдет», — четко понял я, делая при этом несчастное лицо, как бы показывая, что меня очень тяготит вражда с ним. «Больше нам разговаривать не о чем». Герцог презрительно смерил меня взглядом, но явно успокоился, клюнув на мой вид. «Об этом не может быть речи. Я не привык отступать перед трудностями, тем более перед такими мелкими». «Жаль, что каждый из нас остался при своем мнении. Я был разочарован, но поправить ничего не мог». Развернувшись, мы молча пошли к ожидавшим нас дворянам, которые при виде нас сразу же замолчали. Покрасневшая Агнесса о чем-то разговаривала с Элизой, но, увидев меня, пошла мне навстречу. «Благодарю вас, маркиза, за удовольствие, доставленное разговором», — Агнесса слегка поклонилась дочке Нарига. «И я вас благодарю, баронесса», — Элиза ей улыбнулась, стараясь при этом поймать мой взгляд. Я его старательно отводил, так как после сказанного герцогом мы становились официальными врагами без каких-либо иллюзий. И вмешивать эту славную девушку в наши распри было бы с моей стороны верхом идиотизма. Проигнорировав ее взгляды, я подхватил Агнесу под руку и зашагал к накрытым столам, отбиваясь по пути от любопытных и назойливых дворян, прямо и намеками пытавшихся узнать о теме нашего разговора. «Думаю, бесполезно узнавать у вас подробности разговора с герцогом. Агнеса все же была умной женщиной». «Абсолютная правда. Я был занят своими мыслями, поэтому даже не понял, когда дорогу мне перегородила тень. Я попытался обойти ее, но тень синхронно перемещалась передо мной, не давая пройти. Я поднял взгляд и столкнулся лицом к лицу с крепко сбитым мужчиной в растрепанном и неаккуратном костюме. «Что вам, любезный?» — я заинтересованно посмотрел на незнакомца, который кого-то мне вдруг напомнил и безуспешно попытался вспомнить, где я его мог видеть». «Это вам чего нужно, сударь? Зачем вы лезете мне под ноги?» Голос мужчины не оставлял никаких сомнений в его намерениях затеять ссору. «Или дайте мне пройти, идиот, или вызови на дуэль, как подобает настоящему дворянину!» Я не собирался затевать длинный разговор. От меня не скрылось ни положение его тела, ни специфические мозоли на руках. Передо мной стоял опытный мечник». Похоже, герцог решил не откладывать дело в долгий ящик, — подумал я. — Где, когда, на каком оружии? Бритер был только рад такой быстрой развязке. — На поле поединков в 9:30, оружие у каждого свое. Я был лаконичен, с опытным убийцей бессмысленно было вступать в пререкание. Ему от меня требовалось только согласие. — Постарайтесь выжить до этого времени, — убийца холодно мне улыбнулся. «Я смотрю, вы либо глупо самонадеянны, либо очень уверены в себе». «За себя беспокойтесь, любезный. Мне стало неинтересно. Если тем сосункам я только пущу кровь, то вас просто убью». Мужик удивленно на меня посмотрел, но ничего не сказав, отошел. Я посмотрел на Агнесу, она просто плакала, тихонько всхлипывая и промокая глаза платком. «Так, Агнеса», — я повернул ее к себе, — «перестаньте меня оплакивать, вам совершенно не идет размытая косметика». Баронесса Рижская подняла на меня глаза с уже начавшей подтекать краской. «Вы ведь это специально сделали, господин барон, специально со всеми поссорились». «Вы же все видели сами, Агнеса, я сделал простодушное лицо. Лично я не спровоцировал ни одного вызова». Она покачала головой. «Агнеса, пожалуйста, идите и приведите себя в порядок», — я нахмурился. «И не переживайте за меня». «Обещайте, что больше ни во что не ввяжетесь, пока я буду отсутствовать. Я серьезно, Максимилиан». «Буду стоять и молчать», — я тепло ей улыбнулся. «Если никто больше не оскорбит меня или вас, то ни с кем ссориться не придется». «Хорошо, я сейчас вернусь». Она повернулась и, поймав взгляд Элизы, которая, видимо, не отрывала от нас глаз, направилась к ней. Я остался в одиночестве. Поскольку музыка и окружающие мне были малоинтересны, я вернулся к закуске. Правда, не успел я съесть пару ломтиков неизвестных мне, но вкусных фруктов, как моего локтя что-то коснулось. Обернувшись, я увидел, что это был веер, а в руке его держала графиня Навская, в нескольких шагах позади которой толпился и злобно на меня скалился ее неизменный десяток ухажеров. «Фрукты чудесные», — я улыбнулся хозяйке бала. «А вон то мясо просто бесподобно». Так как веер-маска уже не прикрывала лица графини, я увидел, что она была очень бледна. «Что случилось, сударыня?» «Я только что узнал, что у вас завтра дуэль с этим убийцей, виконтом Бернаром», — голос ее был тих и напряжен. «Знаменитая личность?» — я беспечно отправил еще один ломтик фруктов себе в рот. «Никто не может доказать этого, но все говорят, что он убивает за деньги». Графиня смяла в руке веер и решительным тоном добавила. «Барон, я очень сожалею, что все это произошло в моем доме. Поверьте, я просто не могла отказать ему в приглашении на бал». «Сударыня, я искренне удивился ее внезапной заботе обо мне. Вам не о чем беспокоиться. Принимая приглашение на этот праздник, я знал, что будут вызовы, и готовился к ним». Она слегка отшатнулась от меня. «Вы знали и все равно пришли? Вам совсем не страшно?» Я улыбнулся и скосил взгляд на кавалеров, которые просто бесились от того, что не могли слышать наш разговор. «Возвращайтесь к вашей своре, пока они не набросились на нас». Графиня повернулась в полоборота и посмотрела на свою свиту, а затем неожиданно поднялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Я обалдело замер, по всем законам этикета графиня только что подарила мне свою благосклонность и разрешение на ухаживание. Понятное дело, что такого окружающая ее банда стерпеть не могла. С перекошенными лицами, чуть ли не воя от ярости, они бросились к нам. А ведь я почти поверил, что вы беспокоитесь за меня. Я с сожалением посмотрел на графиню. Она одним движением натравила на меня сразу целую стаю волков и перечеркнула все теплые чувства, которые я к ней испытывал. «Если вы избавите меня хотя бы от нескольких из них...» Графиня спокойно на меня посмотрела, без малейшего намека на сожаление от своего бессердечного поступка. «Я замолю свой грех перед Богом». «Сударь, ваша наглость превысила все пределы!» — заорал один из подлетевших дворян. «И я вас проучу за нее!» «А если вы каким-то чудом останетесь живы, — встал рядом второй, — то я буду следующим!» «Поле поединков, 10:10, 10:30, оружие каждый со своим», — почему-то эта фраза перестала меня веселить. «Я там буду!» — последний из бросивших мне вызов ожег меня яростным взглядом, прежде чем удалиться вслед за графиней. «Вот же!» — я выругался про себя от досады. Шутка, которую я придумал в начале бала, перестала быть просто шуткой и вылилась в серьезную проблему. 10 дуэлей за полдня — это для меня чересчур, даже с учетом того, что не все из бросивших мне вызов дворян были профессиональными бойцами. «Да, Макс, ты перехитрил самого себя. Я злился на свою глупость, но изменить что-либо было уже невозможно. Я сам подписал себе смертный приговор». Следом за злостью на себя пришла ярость на хозяйку бала, решившую разгрести свои проблемы моими руками. «Вот ведь стерва, так меня подставить. Если выживу, то найду способ отомстить», — и стиснул я зубы, давая себе клятву. Ко времени возвращения Агнессы я постарался принять нормальный вид. Ей совсем не стоило знать, что за время ее отсутствия в крышку моего гроба забили еще два гвоздя. Взяв даму под руку, я принял беззаботный вид, совершенно не соответствующий моему внутреннему состоянию. Я уже был готов за свою глупость рвать любого из приблизившихся ко мне в клочья, не дожидаясь утра, но, к счастью, все присутствующие шарахнулись от меня, как от чумного. «Думаю, нам пора домой. Мое плохое настроение сделалось просто ужасным. Как вы считаете, Агнесса?» «Да-да, конечно», — быстро проговорила она, сжав мне руку. «Еще одного вызова я не перенесу». До дома мы добрались в полной тишине. Я не был настроен разговаривать, да и Агнесса думала о чем-то своем. Галантно проводив ее, я поцеловал спутнице руку и пожелал доброй ночи. В ее потухшем взгляде я не нашел ни намека на то, что она хотела бы продолжить вечер. Еще раз извинившись за несостоявшийся праздник, я ушел к себе. Тяжело поднявшись по лестнице, я зашел в комнату и, увидев напряженных телохранителей, устало опустился на стул. «Доигрался!» — тон Рона был как никогда угрожающим. «Доигрался!» «Рон, не ори, без тебя тошно!» — я отмахнулся от него. «Перед предстоящим мне сразу поутру нужно было хотя бы хорошо выспаться». «Рон...» «Видишь же, что Макс сам сожалеет о случившемся. Не нападай на него!» — голос шамана был спокоен. «Возможно, тебе и все равно загиял!» — Рон едва ли не орал на шамана. «Но ты подумал, что мы будем без него делать? Ты подумал, что вообще будут делать больше 2000 поселенцев, если его завтра прикончат, а ему лишь бы в игрушки играться?» «Рон, остынь!» — голос шамана стал твердым. «Мальчик обескуражен случившимся, а ты хочешь еще добавить?» «Как он с таким настроением пойдет в бой?» «Сколько!» — прошипел нубийц со злостью, ударив кулаком по стене. «Сколько было вызовов?» 10, — ответил я, стаскивая с себя маскарадный костюм. Одежду я обещал отдать портному, негоже будет отдавать ее измятой. «Он сошел с ума!» — все, что мог сказать нубийц, упав на кровать и со злостью на меня посмотрев. «И почему этого коротышки нет именно тогда, когда он больше всего нужен?» «Если ты о Дарине, — я слегка улыбнулся, хотя весело мне не было, — то именно поэтому я оставил его в долине. Не буду оправдываться, Рон, но в том, что произошло на балу, моей вины не было. Меня просто собирались убить». «Если бы ты сразу свалил с бала, то можно было бы растянуть вызовы на несколько дней», — остывая, проворчал он, принимая мои слова. «Прослыть трусом — не самая удачная идея». Я упал с ним рядом на кровать. «Это еще хуже, чем быть убитым». «Во сколько первая дуэль?» — поинтересовался шаман. «В 6». «Ложись спать, завтра я разбужу тебя в 5». Шаман был серьезен. «Рон, пошли, поможешь мне приготовить пару зелий». «Ты хочешь меня чем-то напоить?» — я удивленно приподнялся на кровати. «Хуже, чем сейчас, тебе от этого не станет. Шаман поманил за собой Рона и, повернувшись ко мне, приказал: «А теперь спи, иначе я сам тебя усыплю». Поскольку в последнем я ничуть не сомневался, то быстро нырнул под одеяло и загасил свечу. Звук захлопнувшейся двери прозвучал громом небесным. Я думал, что так и проворочусь всю ночь, не сомкнув глаз, но сон сморил меня сразу, стоило только коснуться головой подушки. «Макс, вставай!» — голос Загьяла вырвал меня из объятий Морфея, и я, недовольно ворча, попытался с головой спрятаться под одеялом. Не успел я высказать что-то нелестное о тех, кто ни свет ни заря шастает по комнатам хороших людей, как очутился на полу и без одеяла. Открыв глаза, я увидел сапоги на толстой подошве, принадлежавшие Рону, а рядом сапоги из одеяла. «Пошли, герой!» — голос нубийца был ехиден, как обычно, но уже без примеси вчерашней злости. «Через час бой, а нам тебя еще нужно подготовить». «Что вы намерены делать?» — поинтересовался я, вставая с пола. «То, что позволит тебе продержаться немного дольше в том безумстве, которое ты устроил». Голос шамана был строг. «Тогда пошли. Я был готов на все, лишь бы прожить этот день». Сначала меня окунули в такую горячую ванну, что я заорал, пытаясь выскочить, но противостоять крепким рукам Рона искусству шамана не смог. Один обездвижил меня, а другой просто засунул в ванну. Затем меня положили на лавку, накрытую простыней, и принялись в четыре руки вмазывать в меня какую-то мерзко воняющую дрянь, от которой меня стало тошнить. Закончив втирать мазь в каждый сантиметр моего тела, они опять засунули меня в ванну, хорошо хоть вода успела немного остыть, и мне не пришлось снова надрывать горло. Процедуру с стиранием и последующим мытьем мне пришлось вытерпеть три раза, пока шаман не счел, что я готов. «Ничего не чувствую, кроме того, что от меня воняет, как из выгребной ямы», — я обнюхивал себя, представляя, какое впечатление произведу на своих будущих соперников и их секундантов. «Запах выветрится через 10 минут», — Загиял был спокойно собран. «Одевайся, нам пора». Ворча, я оделся и подхватил чехол с копьем, которое сегодня предстояло пустить в ход. «Ничегошеньки не чувствую», — ворчал я всю дорогу, пока мы ехали в экипаже к полю поединков, дорогу, которому вчера узнал Рон. Шаман загадочно помалкивал, только иногда, скашивая в мою сторону глаз, а нубиец меня демонстративно игнорировал, злясь за вчерашнее. «Офигеть!» — внезапно присвистнул он, уставившись вперед. «Вот это да! А наш Макс, оказывается, очень популярен. Ты со мной разговариваешь?» Я больше обрадовался тому, что Рон со мной заговорил, чем тому, что он что-то углядел на таком расстоянии. «Нет», — отрезал нубиец, всматриваясь вперед. Когда мы подъехали ближе, я сам увидел, что все вокруг посыпанного песком огороженного участка было заставлено экипажами, а по всей окружности барьера толпилась огромная куча народа. Да, я был поражен, увидев, сколько зевак собралось в одном месте, да еще и ранним утром. «Даже простолюдины пришли», — присвистнул от удивления Рон, глядя куда-то в сторону. «Да сколько же их тут?» Я посмотрел в том же направлении. Рон был прав. За дворянскими каретами и экипажами кучковался народ попроще, а уж деревья, росшие по кромке поля, вообще были увешаны зрителями так, что аж ветви сгибались. «Радуйся, ты теперь герой дня». Рон со злости сплюнул на землю. «Вот только жаль, что можешь не увидеть завтрашнего». «Рон!» — я спокойно положил руку ему на плечо. «Что бы ты знал, я всегда гордился тем, что ты был моим учителем. Всегда хотел тебе это сказать». «Так никаких был!» — внезапно озверел он. «Чтобы пошел и прикончил их всех, иначе я за себя не отвечаю, понял?» «Вот так-то лучше, учитель». Я улыбнулся ему и замолк. Мы въехали на ведущую к полю поединков дорожку, по обе стороны которой стеной стояли простолюдины. Внезапно я услышал чей-то громкий шепот. «Это он, тот дворянин, который будет сегодня сражаться со всеми!» В мою сторону тут же повернулись все соседи говорившего, а шепоток пошел дальше, заставляя поворачиваться ко мне людей, до которых я еще даже не доехал. «Да чё же их много!» — не переставал удивляться я, пока мы въехали на поле. Я собрался было выйти из экипажа, но шаман придержал меня, подал какую-то склянку и прошипел. «Закрой нос и выпей 2 глотка». «Опять гадость какую-то подсунул», — попытался возмутиться я, но Загиял и Рон спорить были не настроены. Под их злобными взглядами мне стало неуютно, поэтому я быстро сделал то, что от меня требовалось. Во рту остался привкус гнилых ягод. «Фу, гадость!» — стал плеваться я, пытаясь избавиться от послевкусия. «Что вы туда намешали?» «Лучше тебе этого не знать», — Рон был серьезен. Он покосился на шамана и повторил. «Поверь мне, Макс, лучше тебе не знать». «Иди давай», — шаман погрозил Рону сухоньким кулаком, а потом подпихнул меня в спину. «Народ на нас уже пялится». Я, все еще не чувствуя в организме никаких изменений, спрыгнул с подножки, расчехлил копье и кинул чехол Рону. «Без меня не обедать», — громко для окружающих сказал я и направился к огороженному пространству. Мои слова эхом отозвались в толпе, и люди тут же принялись их комментировать. Пока я шел, внимательно осматривался, стараясь обнаружить знакомые лица. «Ага, эта ведьма уже здесь», — узнал я графиню, выглядывавшую из окна экипажа, стоявшего практически вплотную к барьеру арены. «А вот герцога не видать, похоже, не царское это дело смотреть на поединки». Как ни странно, но все мои противники уже были на месте. Они небольшими группами стояли со своими знакомыми вокруг арены и тихо переговаривались между собой. Едва я ступил на арену, как вышел первый по очереди дворянин, одетый в длинную кольчугу, с полуторным мечом в одной руке и небольшим щитом в другой. Хорошо, что я надел обычный доспех, глядя на него, подумал я о своей кожаной броне с металлическими вставками, позволявшей мне вести быстрый бой на любой дистанции. С такой кучей железа на себе я бы долго не попрыгал. Я пошел ему навстречу, мимоходом заметив, что песка насыпано ровно столько, чтобы впитать в себя кровь, но не дать увязнуть ногам дуэлянтов. «Я, барон», — открыл было рот мой противник, когда мы оказались напротив друг друга. «Да мне плевать на то, как звали покойника», — заявил я, становясь в обычную стойку. «И за эту дерзость ты тоже заплатишь, щенок!» Дворянин захлопнул, забрал шлема и прикрылся щитом. «Поехали», — сказал я сам себе. «Единственная для меня возможность выжить — это кончать с каждым как можно быстрее. Тогда для последних бойцов силы сберегу». Прыгнув с места вверх и вправо с упором на копье, я легко оказался в слепом пятне его зрения, поскольку он закрывался щитом. Толкнув копье вперед одной кистью так, чтобы под ладонью оказалась его середина, я пригнулся и нанес несколько быстрых ударов по ногам противника. Уйти от одного из них он не смог, раздался скрежет металла, а острие копья явно ткнулось во что-то мягкое. Гул вокруг поля прекратился, наступила почти полная тишина, и я услышал, как мой соперник скрипит зубами. Два удара он отразил щитом и мечом, пропустив только неожиданный первый. Я мгновенно выпрямился и отскочил на безопасное расстояние, остановив его порыв броситься за мной быстрым тычком копья. Когда я скользнул вперед для следующей атаки, то заметил кровавое пятно на песке под левой ногой моего соперника, причем тот явно старался не переносить на нее вес своего тела. Копье, встретившись со щитом, якобы скользнуло вбок. Глаза дуэлянта, когда он понял, что я рядом, а копье отбито, торжествующе блеснули, и он замахнулся мечом для убийственного удара. Это было именно то, чего я добивался, делая столь рискованное обманное движение. Будь у меня меньше противников, я был бы поосторожнее, держал его на недосягаемом для нападения расстоянии, пока не истечет кровью, но в сложившихся обстоятельствах другого выхода у меня не было. Нужно было быстрее заканчивать поединок. Сделав движение кистью, я прижал копье к спине, резко развернул корпус и, перехватив широким стальным кольцом пятки копья, уже опускавшийся меч противника, силой отбил его в обратном направлении. «Выпусти, мой соперник, меч, и ничего бы не случилось, максимум заехал бы себе кулаком по лбу». К несчастью для себя, уже праздновавший победу дворянин поздно осознал, что клинок движется вовсе не туда, куда он его направил. Удар оказался страшен. Кончик меча с силой пробил забрало шлема и рассек противнику череп от переносицы до нижней челюсти. На меня брызнула кровь. Я опустил копье и отступил назад, провожая взглядом упавшее тело. «Первый!» — включился счетчик у меня в голове. Видя, что их товарищ не двигается, друзья бросились ему на помощь. Правда, потому, насколько глубоко проникло лезвие, я понял, что помощь ему уже не понадобится. Поняли это и его товарищи, когда подняли тело на руки. Бросая на меня ненавистные взгляды, они понесли труп в экипаж. Я осмотрелся вокруг, выискивая группу молодых людей, следующих по списку. Можно было не ждать получаса, а продолжить поединки. Я даже не сбил дыхание. Их карета обнаружилась справа от меня, и я, приметив знакомые лица, направился к ним. Юноши, стоя в окружении своих барышень, были настроены решительно, несмотря на столь скоротечный первый поединок. «Могу предложить вам не ждать получаса, а начать прямо сейчас», — обратился я к своему следующему противнику, опершись на копье. «Я готов, так что извольте», — ответил он, погрузив голову в шлем, который был больше похож на творение ювелира, чем кузнеца. Увидев его меч, я чуть не засмеялся. Назвать его боевым можно было с большой натяжкой. Красивая гарда, украшенная камнями, четкая и ровная гравировка на клинке — все давало мне основания предположить, что большую часть стоимости меча составляли именно они. «Молодые люди», — я обратился к остальным дворянам, следующим по очереди, — «я предлагаю вам одеться и приготовиться. Думаю, мы закончим быстро». «Как вы смеете!» — вскипел тот, чья очередь была драться со мной. «Мы еще даже не начали бой!» «Кто хочет поспорить со мной на 100 золотых, что я закончу за 1 минуту?» Я посмотрел вокруг, надеясь найти дурака, который даст мне возможность заработать такие легкие деньги. Стоявшие вокруг дворяне, натыкаясь на мой взгляд, только усмехались. Стремительная победа над довольно известным бойцом дала им некоторое представление о моих способностях. «Я поспорю!» — неожиданно из группы молодых людей вышла барышня, которая миловалась с моим противником. «Никогда не поверю, что мой галант не способен продержаться против такого наглеца всего 1 минуту!» Леди, я чуть не опешил, смотря сверху вниз на это юное создание, едва лет 13 от роду. «А деньги-то такие у вас имеются?» «Мой отец — главный казначей королевства!» Она так высокомерно на меня посмотрела, как будто ее отец был самим королем. «Хорошо, все слышали?» — я обратился к присутствующим. «Спор на 100 золотых!» Обрадованные дополнительному развлечению, присутствующие на поединке дворяне сразу подтвердили своим словом, что пари заключено. Я обернулся к парню и по его виду понял, что он собирается бегать от меня хотя бы на протяжении этой минуты, чтобы не упасть в глазах своей девушки. «Фиг ты угадал», — со злостью подумал я, перехватывая копье. 100 золотых — это не шутки. «Готов?» — я подошел ближе. «Начали!» — ответил он и сразу отступил. Я шагнул вперед, он снова уклонился, отступая дальше. Со стороны зрителей сразу же раздался свист и подзуживающие крики. Гаденыш оказался вертким и быстрым, он явно тянул время, постоянно отступая, не давая мне ни одной возможности для атаки. Едва я делал выпад, он сразу отступал. «Ну все, ты меня конкретно достал, чувствуя, что еще чуть-чуть и лишусь 100 кесариев. Я плюнул на то, что до боя собирался его всего лишь ранить. Тогда не обессудь, куда попаду, туда попаду». В следующее мгновение я кистью перехватил копье в положение, удобное для метания с замахом, как и для укола. И когда юнец сделал шаг назад, привычно уходя от тычка, для него полной неожиданностью стало, когда я, вместо того, чтобы убрать копье назад, выстрелил им вперед на всю длину. Не уклониться, не отбить его он не успел, и, упав на землю, заорал от боли в разорванном боку. На поле сразу бросились его друзья и человек, чья профессия однозначно определялась по висящим на поясе сумке и инструментам. «Так, отойдите, господа, умоляю вас!» Лекарь, по причине возраста, добежавший к парню последним, тяжело дыша после быстрого бега, отодвигал дворян от вопящего парня, чтобы заняться его раной. Рассмотрев ее, он обратился ко мне. «Господин барон, помогите вытащить копье!» Я охотно согласился. Копье нужно было почистить, пока кровь не въелась в сталь. Если после первого боя я всего лишь слегка протер наконечник, то теперь нужно было очистить его лучше. «Господа, я сейчас вернусь», — обратился я к суетящимся возле молодого человека дворянам. «И, пожалуйста, давайте продолжим без ожидания назначенного времени. К тому же будут еще жертвы, так что лучше отправляйте парня домой и подумайте о себе». Когда я дошел до своего экипажа и достал из сумки набор для чистки, то столкнулся взглядом с удивленно смотрящим на меня Загиялом. «Что такое?» — глазами спросил я его, поскольку вокруг толпилось значительное количество зевак. Шаман удивленно покрутил головой, но промолчал. Рона нигде не было видно. Очистив лезвие от крови, я быстро прошелся по нему куском шерстяной материи, следя, чтобы на стали не осталось ни малейшего следа крови. Уж чему-чему, а следить за оружием Рон научил меня в первую очередь. Когда я вернулся на арену, меня уже ожидал следующий противник, вооруженный секирой, явно для него тяжелой. Вряд ли он мог ею свободно орудовать. «Опять повезло», — выдохнул я, увидев, как на замахе парень излишне напрягается. «Есть еще желающие поспорить на 100 кесариев?» — с надеждой спросил я у толпы дворян. Отовсюду раздались голоса, что поспорят со мной, но позже, когда поединок начнет виконт Бернар. Я улыбнулся и огорченно покачал головой. Мой вид вызвал у многих смех, и меня начали подбадривать, говоря, что главный казначей еще не подозревает, каких денег лишился благодаря своей дочери. С секироносцем возиться вообще не пришлось. После второго же замаха инерция тяжелого оружия развернула его ко мне боком, и я без изысков чиркнул его по бедру наконечником копья. «Ну что, господа, продолжим?» — я обратился к стоящим передо мной дворянам. «Мы все к вашим услугам», — глухо сказал шагнувший на арену соперник, вооруженный двумя короткими мечами. «Благодарю вас, господа», — я вежливо поклонился. «Я весьма признателен вам за поблажку со временем. Не хочется провести здесь весь день». «К бою!» — с ненавистью в голосе ответил дворянин, вставая в стойку для двурукого боя мечами. Поскольку денег на кону не было, то в этой и следующих четырех дуэлях я не напрягался, стараясь экономить силы. Также я разгадал их нехитрый план. Каждый следующий противник был сильнее предыдущего. Я это понял сразу, как только вышел против третьего из них. Их задумка была бы неплоха, если бы не неизвестная им неувязочка. Меня натаскивали сражаться лучшие воины, а месяцы рабства только отточили мои навыки. Если бы эти молодые люди вызвали меня тогда, в первый мой приезд в город, для меня все закончилось бы плачевно. В целом они неплохо владели своим оружием, но отсутствие постоянной боевой практики никак не развивало их способности. Копье, легко скользнув по внутренней части бедра соперника, подрезало скрепляющий доспех ремешки и, видимо, задело артерию, потому что кровь просто хлестнула из раны. Я сразу отступил и рукой позвал лекаря. Если кровь не остановить, то через несколько минут парень будет уже мертв, а лишних жертв я хотел избежать. «Право, не стоит, барон, мы еще не закончили», — дворянин держался на ногах, но я увидел, что еще немного, и он рухнет на песок от потери крови. «Если вам немедленно не окажут помощь, вы умрете, а мне ваша смерть не нужна». Я отступил назад, наблюдая, как подбежавший лекарь быстро освобождает парня от доспехов, чтобы добраться до раны. «Благодарю за бой». Я привычно отсалютовал сопернику копьем и направился к своему экипажу. Несмотря на то, что я старался беречь силы, семь боев дали о себе знать, появилась небольшая тяжесть в ногах, а руки не так быстро орудовали копьем, мне нужно было отдохнуть. «Барон, минутку», — раздался у меня за спиной затихающий голос, я повернулся. «Лично мне жаль, что все так вышло. Дворянин, имени которого я даже не удосужился узнать, был бледен, и я видел, что он почти теряет сознание. Лекарь уже заканчивал с перевязкой. Мне тоже жаль, что эмоции возобладали у вас над разумом». Я слегка наклонил голову. «Если бы все было сказано не в такой резкой форме, я бы не стал настаивать на поединке». «Я хочу познакомить вас со своим отцом», — внезапно ответил парень. «Он обещал, что пообедает с первым, кто победит меня и научит уму-разуму». «В первый раз потерпели поражение?» Я не сильно удивился его заявлению. Бойцом он был хорошим. «Увы», — дворянин слабо улыбнулся и тут же сморщился от боли, когда подошедшие друзья из сильно прореженной мною группы подняли его на руки. «Скажите, где вы остановились, чтобы я мог прислать вам приглашение?» Я едва не закашлялся от простого вопроса, поэтому быстро ответил, скрывая возникшее волнение. «Скажите, как вас найти? Я сам вас навещу». «Просто придите во дворец и обратитесь к любому офицеру стражи. Вас сразу ко мне проведут», — улыбнулся он и протянул мне руку. Холодок пронесся у меня по спине, а некая тревожная мысль забилась в голове. «Что это за дворянин, которого знает любой офицер в королевском дворце?» «Простите, но я так и не узнал вашего имени», — осторожно сказал я, пожимая его руку. «Граф Горосса», — назвался он абсолютно незнакомым мне именем и выжидающий на меня посмотрел, словно я должен был знать его. Нужно выяснить, кто он, а еще лучше, кто его отец. Пришла ко мне разумная, но явно запоздалая мысль. «Барон Максимилиан», — я поклонился, — «рад буду встретиться с вами, граф». «Взаимно, барон». Мы еще раз раскланялись и разошлись. Я заспешил к своему экипажу, раскланиваясь направо и налево и отвечая на поздравления, которые сыпались на меня со всех сторон. «Простите мое невежество, сударь, могу ли я задать вам вопрос?» — остановил я одного из дворян, попавшихся мне на пути. «Да, барон, разумеется». Дворянин чрезвычайно вежливо со мной раскланялся. «Поздравляю вас, последняя битва была великолепна». «Благодарю вас», — я поклонился в ответ, проклиная дурацкий этикет. «Не подскажете мне, кто отец графа Горосса?» «Маркиз Горосса, первый советник его величества», — снова поклон. «Час от часу не легче», — нахмурился я. «Ну, хоть не герцог очередной, а то я скоро с ума сойду от этих дворян и их титулов». Поблагодарив дворянина, я направился к экипажу. Рон по-прежнему отсутствовал, а Загиял сразу подошел ко мне и укутал в подаренный плащ. При этом он опять странно посмотрел мне в глаза и что-то недовольно забормотал. «Ты чего?» — тихо прошипел я, пока мы садились в экипаж. «Потом расскажу», — прошептал он и достал ту же склянку. «На, выпей до дна». «Может, не надо?» — с надеждой спросил я. «Пей», — шаман был категоричен. Пришлось влить в себя шаманово зелье, правда, я снова никакого полезного действия от приема этой дряни не почувствовал. «Пичкают хренью всякой», — недовольно поморщился я, запивая водой ужасный гнилостный привкус во рту. «Доброе утро, господин барон!» — раздался голос рядом с экипажем. Я обернулся и увидел виконта Бернара, одетого почти так же, как и я. Кожаные доспехи с металлическими вставками, правда, с пояса у него свисала сабля кочевника. «Доброе утро, господин виконт!» — я вежливо склонил голову. «Не вставать же мне ради убийцы!» «Как смотрите на то, чтобы начать, не дожидаясь назначенного времени?» — спросил он. Я повел плечами и пошевелил руками. Усталость отступила, можно было и начать. «Полностью поддерживаю», — ответил я. Виконт выслушал ответ с некоторым изумлением. «Чему вы удивились, сударь?» — поинтересовался я. «Редко кто спешит умереть быстрее, чем можно», — философски ответил тот. «Рано вы меня хороните, виконт». Я недовольно нахмурился, гадая, что у него припасено для меня. Тон и вид Бернара демонстрировали его явную уверенность в результате нашей встречи. «Увидим», — его улыбка мне не понравилась, но поскольку о его значении можно было только гадать, то я вышел из экипажа и направился за ним следом. Люди больше не шутили и молча расступились перед нами, точнее, перед виконтом. Его тут боялись как огня. «Интересно, сколько убийств на вашем счету?» — поинтересовался я, когда мы встали на арене. «И почему вас так боятся?» «Скоро узнаете», — виконт повернулся ко мне и потянул саблю из ножен. Клинок матово сверкнул на солнце, демонстрируя витиеватую вязь Дамаска. Я сразу посерьезнел, впервые увидев в этом мире подобный клинок, и бросил взгляд на навершие сабли. Рисуясь, виконт показал мне выгравированную эмблему, сломанную секиру. «Так вот, почему он выглядел таким самодовольным», — понял я, а по спине проползла капля холодного пота. «Подобное оружие, выкованное кланом сломанной секиры, стоило огромных денег и просто не могло оказаться в руках слабого бойца. Но откуда у заштатного дворянина клинок стоимостью в нехилое дворянское поместье? Буду надеяться на мастерство кузнецов, ковавших наконечник и крепежный цилиндр». Я перехватил оружие в оборонительную позицию и внимательно следил за противником. Он пока разогревал мышцы, сначала медленно вращал саблю, а затем ускорял ее полет. Было видно, что своим оружием он владеет превосходно. У меня снова выступил холодный пот. «К бою?» — поинтересовался он, закончив разминку. Я отвечать не стал, а только кивнул. Виконт тут же пошел в атаку. Обманчиво медленно скользнув вперед, он внезапно совершил резкий рывок, мгновенно сблизившись со мной, и сделал выпад. Я уклонился от атаки, пропустил его руку с саблей вдоль копья и отпрыгнул назад, старательно разрывая дистанцию, чтобы получить преимущество в длине оружия. Виконт тут же поменял направление своего удара, его меч возвратным движением чиркнул по моему копью, которое я возвращал к себе. Небольшой сноп искр насторожил меня, а по его усмешке я понял, что именно этого он и добивался. Бой потек не в лучшей для меня форме. Виконт, подвижный как ртуть, постоянно старался достать своим мечом мое копье, и как я не старался пропускать его руку с саблей вдоль копья, чтобы не было нанесено прямого удара, изредка он все же умудрялся цеплять его. Я впервые встретился с такой тактикой ведения боя, когда старались попасть не по мне, а по моему оружию. Так он и убивал свои жертвы, пользуясь превосходством оружия, понял я, все время разрывая дистанцию с ним, и постарался уберечь копье от ударов. Сначала ломает оружие, а потом просто добивает. После очередного снопа искр я решил осмотреть полученные повреждения. Отпрыгнув от виконта, быстро провел по копью ладонью и опять направил его на противника. Все, что требовалось, я заметил. Мне повезло, хотя мое копье и не было цельнометаллическим, как у Рона, но все же его лезвие было вковано в один конец длинного, больше локтя, металлического цилиндра, в который затем вставили крепкое дубовое древко и приклепали. Сабля Виконта не перерубила металл, но оставила на нем заметную зарубку. «Еще 10 таких ударов, и у меня в руках останется деревянный посох», — прикинул я, а уж затем Виконт просто нашинкует меня на ломтики. Кроме того, я понял, что зря согласился начать бой раньше времени. Усталость, которая вроде бы ушла, стала возвращаться, причем сильнее, чем после окончания первых боев. Сыграл Виконт на моей глупости, запоздало понял я, наблюдая за ним. Понял, что бой будет затяжным, и что усталость от недавних поединков ко мне вернется. Бой действительно пошел по такому сценарию. Полный сил Виконт все время двигался и вынуждал двигаться меня, отчего я тратил все больше сил на перемещение. Если бы я был не уставший после первых боев, его тактика была бы не столь эффективной, и мы просто измотали бы друг друга, но сейчас, когда часть сил была отдана мною в предыдущих поединках, я явно проигрывал. Все чаще, экономя свои силы, я не разрывал дистанцию между нами, а старался отклонить его руку с мечом, действуя копьем. Я увидел, как ухмыльнулся Виконт. Он понял, что мои силы стремительно иссякают. Бой затянулся намного дольше, чем я рассчитывал. Достать копьем его я не мог. Мне уже с трудом удавалось вращать кончик копья, чтобы удар по нему не оставил меня без оружия. Еще через 10 минут руки и ноги окончательно налились тяжестью, и вихрь копья стал медленно угасать. Я все больше уставал, а пот заливал мне глаза. Усмешка Виконта стала просто невыносимой. Мы оба прекрасно понимали, к какой концовке движемся. Через 5 минут сил раскручивать наконечник у меня больше не осталось, и на нем стали появляться зарубки. Бой был практически закончен, вскоре у меня в руках останется почти бесполезный кусок дерева. Я судорожно думал, пытаясь найти выход из безнадежного положения, но холодная часть моего разума отметала все варианты как невыполнимые. Я уклонился от очередного выпада, сабля в который раз чиркнула по копью, и раздался жалобный хруст. Я остался с посохом, отрубленный наконечник упал на землю. Усмешка Виконта, которая весь бой не покидала его лицо, стала хищной, его ноздри затрепетали. «Да, переоценил ты себя, Макс. Самобичевание ничего хорошего не давало, но эти мысли я не мог изгнать из своей головы. Переоценил и себя, и свое оружие. Теперь поплатишься за это». Внезапно, при уходе от удара, у меня резко закружилась голова и стали отниматься ноги. Ничего не понимая, я посмотрел на противника, но тот, явно растягивая удовольствие, в решительную атаку не шел, и по его виду я понял, что он тут ни при чем. Что-то происходит у меня в организме. Тем не менее, от опытного воина не ускользнуло то, что меня шатнуло на ровном месте, и представившуюся возможность он не упустил. Сабля, полоснув по доспеху и даже не заметив его наличия, чиркнула мне по ребрам. В этот момент меня снова качнуло от слабости, причем неописуемо повезло, что не влево. В этом случае бой бы уже закончился, а я лежал бы на песке мертвым. Пока же дело кончилось тем, что в голове моей словно что-то лопнуло, перед глазами закружился рой разноцветных мушек, ноги подломились, и я упал на правый бок, в результате чего сабля Виконта просто рассекла мне кожу и мышцы. Левый бок взорвался вспышкой боли, я почувствовал, что по телу побежали теплые струйки. «Да что со мной происходит?» Мысли в голове путались, и я, с трудом поднявшись, шатался, пытаясь удержаться на ногах. «Почему я едва чувствую свое тело?» Сквозь путаницу мыслей пробилось воспоминание о том, как я выпил перед боем зелье шамана. «Он меня отравил», — мелькнула догадка, но тут же пришло осознание своей неправоты. «Захоти Загиял это сделать, он еще перед первым боем дал бы мне выпить весь флакон. Что же он там намешал?» Пока я пытался восстановить равновесие и собрать мысли в кучу, противник, видя, что со мной творится что-то непонятное, решил больше не тянуть и закончить бой. От первого удара я все же сумел уклониться, упав на землю и перекатившись по ней пару раз, но второй достиг своей цели, и кончик сабли чиркнул мне по бедру. Я сначала даже не почувствовал боли, и только взглянув на ногу, понял, что острый меч перерезал мне верхние мышцы бедра. Усмешка Виконта стала еще шире, а его движение еще резче и быстрее. Он явно намеревался одним ударом добить раненого противника и закончить бой. Отступив назад, я понял, что головокружение прошло, и все мои конечности, кроме раненой ноги, действуют нормально. Не успел я этому удивиться, как в уши, нос и глаза ударили запахи, звуки и цвет. Мир вокруг меня полностью перевернулся, мозг перестал воспринимать входящую в него информацию, я почувствовал, что теряю сознание. Увидев, что я опустил руки и замер с открытым ртом, виконт тут же прыгнул ко мне, нанося удар. Я с удивлением осознал, что стою один посреди серой пустыни. Вообще все вокруг меня потускнело, стало пепельно-серым. Блин, да что за хрень такая? Я едва не зарыдал от отчаяния. Что за пойло влил в меня этот проклятый шаман? Меня ведь сейчас убьют, а я тут глюки ловлю по полной. Попытавшись сдвинуться с места, я понял, что могу только смотреть. Ни тело, ни органы чувств мне не подчинялись. Показалось даже, что и сердце не бьется. Трындец какой-то. Панические мысли заметались в голове, когда я понял, что это действительно так. Похоже, я умер. Почему-то при осознании этого паника сразу прекратилась, и я понял, что все не так уж и плохо. Нет обязательств, которые я на себя взвалил, нет никаких проблем, нет вообще ничего, что меня раньше беспокоило. Еще бы двигаться начать, и можно даже расслабиться. Сознание прояснилось, и я успокоился. Осталось только сообразить, как заставить свое тело двигаться. Интересно же посмотреть на жизнь после смерти. Правда, длинного туннеля и яркого света я не увидел, но, может быть, все это дальше, за этой серой пустыней? Я все еще разглядывал окружающий меня мир, как вдруг обнаружил приближающуюся ко мне яркую точку, пока едва заметную, но среди серой пустыни светящуюся настолько ярко, что заметно ее было издалека. «Может, хоть что-то прояснится?» — облегченно подумал я, дожидаясь, пока неизвестный феномен окажется поближе. «Охренеть!» — выдохнул я, когда понял, что именно движется в мою сторону. Ярко светясь и разбрасывая во все стороны искры раскаленного металла, ко мне на огромной скорости несся гигантский меч необычной формы. Остановившись в шагах 10, он начал медленно остывать, жар, опаливший мне лицо и волосы, уменьшился, и на поверхности клинка стали проступать руны. Их я не знал, да и то, что они творили, было для меня полной загадкой. Руны прыгали вверх и вниз, не создавая единой строки. Чем больше остывал меч, тем яснее я понимал, что рун не так уж и много, всего около 50. Постояв еще минут 15, я понял, что меч не только ничего не прояснил, но и добавил новых загадок. Ничего не происходило. Меч неподвижно висел в воздухе, а я все так же стоял столбом. От нечего делать я присмотрелся к одной из рун и стал запоминать косые рубленые черты. Попахивает древностью, думал я, запоминая руны, причем очень такой нехилой древностью. Когда я понял, что руна намертво врезалась мне в память, и теперь я могу воспроизвести ее даже с закрытыми глазами, меч ярко сверкнул, и руна исчезла с его поверхности, не оставив после себя даже царапины на абсолютно черном лезвии. «Ага, вот и разгадка», — мелькнула в голове радостная мысль. «Нужно просто запомнить все руны и посмотреть, что получится». Занятие оказалось труднее, чем я думал. Стоило отвлечься и забыть какую-нибудь деталь любой руны, которую я запомнил ранее, как она тут же возвращалась на свое место на клинке. «Отличный способ борьбы с халтурщиками», — приуныл я. Приходилось напрягаться по-настоящему, чтобы уложить в памяти ряд рун без каких-либо признаков последовательности. Наконец, выделив руны с чертами, скошенными вправо, я начал заучивать сначала их, затем те, которые были со скосом влево и так далее, стараясь соединить письмена в группы по признакам хотя бы минимальной схожести. Мне показалось, что я простоял несколько дней, прежде чем на мече исчезла последняя руна. Я завороженно наблюдал за тем, как меч вздрогнул и стал уменьшаться. Как только он сократился до размера иголки, из ее кончика ударил слепящий луч, попавший мне прямо в глаза. Снова звуки, цвет и запахи нахлынули на меня, и я увидел, как на меня, словно в замедленной съемке, надвигается виконт Бернар, занесенный для удара саблей. Стараясь не наступать на раненую ногу, я шагнул к нему и несколько раз сильно ударил остатками копья сначала по руке, выбивая оружие, а затем по ногам и почкам. Отступив назад, я почувствовал, как течение времени рывком вернулось к нормальной скорости и увидел, что мой противник шмякнулся на землю со звуком, соответствующим падению сбитого с ног 80-килограммового тела. Я подошел к нему и приставил к горлу неровно обрубленный край посоха. «Как вы это сделали?» Его голос хоть и был полон едва сдерживаемой боли, но больше всего в нем звучало безмерное удивление. «У каждого свои секреты, виконт». Я слегка пожал плечами, поднимая посох для последнего удара. Оставлять его в живых было опасно. Не всегда качество клинка бывает лучше мастерства бойца. «Я не хочу умирать!» — внезапно сказал он, глядя на обломок копья, и повторил как заклинание. «О, Боже, я не хочу умирать!» «Но в данном случае лучше подойдет, о, Максимилиан!» Я оскалился. «Барон, вы ведь разумный человек! Неужели мы не можем договориться?» Быстро заговорил он, видя, что я задержал движение. «Я могу предложить вам свои услуги! Неужели нет никого, от кого бы вы хотели избавиться, но не можете сделать этого сами?» Его слова меня действительно остановили. Мелькнула одна идея, и, обдумав ее пару секунд, я решил, что она просто превосходная. «Виконт, я предлагаю вам лучший вариант». Я улыбнулся ему. «Я хочу купить вашу руку и меч, который она держит». Мой недавний противник с огромным изумлением посмотрел на меня. Я отвел посох и подал ему руку. «Рука или посох?» — поинтересовался я у него. Он молча подал мне свою руку, и я, чуть поднатужившись, поднял его с земли. Со стороны зрителей, которые не слышали разговор, но прекрасно нас видели, раздались приветственные крики. Бой был закончен. «Я не понимаю, зачем было покупать мои услуги, не скрывая теперь своего ремесла», — тихо сказал Виконт. «Ведь вам принадлежала моя жизнь». «Вы оказались правы, Виконт», — я злобно посмотрел в толпу дворян. «Есть одна работа, которую я не смогу сделать сам». Бернар проследил за моим взглядом и, увидев, на кого я смотрю, разразился оглушительным смехом. Он хохотал так, что его шатало из стороны в сторону, а у меня звенело в ушах. Думаю, со стороны два недавних противника, минуту назад убивавшие друг друга, а теперь истерично смеющиеся, выглядели нелепо, однако, к нашему счастью, никто не посмел подойти и вмешаться. «Забавное у вас чувство юмора, барон!» — Виконт смахнул перчаткой слезы. «Я думаю, графиня его тоже оценит. 200 золотых за всех!» «Побойтесь бога, Бернар!» — я весело хмыкнул. «Сейчас двоих из них не будет в живых». «Вы намерены драться?» — удивился он. «Но ведь вы ранены!» «Буду драться, но в назначенный час. На этот раз ошибаться я не собирался. К этому времени лекарь приведет меня в порядок. Не думаю, что встречусь с еще одним клинком гномов. И где только вы его добыли?» Бернар загадочно улыбнулся и сказал. «Как вы правильно сказали, барон, у каждого есть свои маленькие секреты. Как насчет 150?» «Продано», — я протянул ему руку, чтобы скрепить договор. Он с удовольствием пожал ее. «Моя рука и мой меч в полном вашем распоряжении, господин барон». Он стал выражаться в соответствии с этикетом, поскольку мы уже были в пределах слышимости для окружающих. «Выздоравливайте». «Благодарю вас, господин Виконт. Я поклонился ему. Буду рад снова встретиться с вами». «Думаю, бал по случаю дня рождения короля окажется для этого отличным местом». Снова поклон. Когда я шел к своему экипажу, то услышал громкий крик из толпы болельщиков. «Виват барону Максимилиану, величайшему бойцу королевства! Виват!» Эту восторженную здравицу подхватили многие, и пока я, кланяясь, улыбаясь во все стороны, ковылял к своему экипажу, приветственные крики сопровождали меня. Я чуть было не раздулся от гордости за себя, пока не увидел шамана, который спокойно наблюдал за мной. Сразу вспомнив, что со мной только что произошло, я направился к нему с твердым намерением разобраться во всем, пусть даже и на виду у зрителей. Внезапно я понял, что просто иду, не хромаю, да и рассеченный бок перестал соднить. Не подавая вида для окружающих, я снова стал припадать на ногу, а левую руку прижал к разрезу на доспехе. «Надо посмотреть, что произошло с ранами, почему я их не чувствую», — думал я, пока, улыбаясь и принимая поздравления, подходил к своему экипажу. «Черт с ним, с шаманом! Разберемся дома!» Загиял встретил меня и снова закутал в плащ. Пока он помогал мне подняться в экипаж, я прошептал ему: «Быстро посмотри, что с ранами!» Шаман аккуратно отогнул крепкую кожу доспехов, сейчас разрезанную там, где ее доставала сабля Виконта, и быстро вытащил из своих запасов длинные мотки материи, видимо, запасся заранее. Он заставил меня спустить штаны до колен и под прикрытием плаща принялся перевязывать бедро. Хотя делал он это быстро, чтобы не видели любопытствующие, которых с каждой победой в бою собиралось возле моего экипажа все больше, я успел заметить, что там, где раньше были рассеченные почти до кости мышцы, сейчас краснела всего лишь неглубокая рана. «Что же со мной творится?» Я был поражен. «Как вообще может рана затянуться за такой короткий срок? Ведь глюк мой продолжался всего несколько секунд». Загиял начал расстегивать крючки, чтобы снять с меня доспех, и мне пришлось лучше закрыться плащом, чтобы зеваки не заметили, как рана на боку заросла на глазах, могли и в колдовстве обвинить. «Господин барон», — услышал я рядом с экипажем, когда шаман закончил перевязку и снова надевал на меня доспех. Я повернулся и увидел своих очередников-противников. «Чем обязан, господа?» — я слегка склонил голову. «Господин барон, в связи с вашими ранениями мы хотели бы перенести наши встречи до вашего выздоровления», — вежливо произнес один из них. «Нет никакой чести в том, чтобы сражаться с раненым противником», — подтвердил второй. Я задумался. С одной стороны, усталость и ранение, а с другой — собственный престиж. Если местные дворяне будут знать, что я намерен в любом состоянии драться за свою честь, то дважды подумают, прежде чем бросить мне вызов. Да и действие зелья шамана, похоже, еще не закончилось. Я чувствовал в себе прилив сил. Поскольку пауза затягивалась, а дворяне в ожидании топтались на месте, то нужно было принять решение. «Господа, я не привык откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Решился я, наконец. Я не настолько серьезно пострадал, чтобы мои раны воспрепятствовали удовольствию скрестить с вами мечи. Стоявшие рядом зеваки в едином порыве выдали возглас удивления. Они считали, что я буду только рад закончить серию дуэлей. «Вы настолько в себе уверены?» — один из дворян надменно скривился и приподнял бровь. «Я уверен в том, что чем быстрее мы с этим закончим, тем быстрее я съем свой завтрак». Я улыбнулся, заслужив своей фразой недоуменные взгляды дуэлянтов, а также восторженные вопли толпы. «Раз вы, барон, так торопитесь умереть, извольте!» — оба дворянина вежливо поклонились. «Ждем вас на арене!» «Хочу предупредить», — шаман наклонился ко мне. «Откату снадобья ужасающий. Лучше закончи все быстрее». «Куда запропастился этот проклятый негр?» — вздохнул я, высматривая в толпе Рона. «Где его носит в то время, когда мне нужно его копье?» Так, не найдя на убийцы, я подхватил обломок своего копья и, старательно припадая на ногу, которая не болела, заковылял на арену. Видимо, весть о том, что я согласился на продолжение дуэлей, уже облетела присутствующих, потому что часть экипажа и карет, начавших было разъезжаться, стали поворачивать обратно. Притворившись, что морщусь от боли в боку, я встал напротив первого противника. «К бою!» — сказал я и сделал вид, что старательно закрываю от удара раненую ногу. Эти мои телодвижения не остались незамеченными, и когда противник принялся делать выпады, нацеленные на то, чтобы я как можно чаще двигался, я понял, что он клюнул на мою удочку. Показывая, что с каждым очередным шагом ступать на ногу все сложнее и больнее, я отступал под его напором. В один из таких моментов, когда противник решил, что моя нога достаточно устала, и я не смогу быстро отпрыгнуть, он резко сблизился и занес оружие для удара. Какое же удивление появилось на его лице, когда я не только отпрыгнул, по-прежнему делая вид, что мне больно, но и отбив посохом его руку с мечом, обратным движением силой ударил его обломанной стороной древка в горло. Бармица шлема не спасла моего соперника. Сильный прямой удар, хотя и не порвал ее, но смял кольца, и по вытаращенным глазам и вырвавшемуся хрипу я понял, что горло противника повреждено. Я не успел сделать и шага, чтобы нанести добивающий удар, как бедняга закатил глаза и рухнул лицом вперед. Выпавший из рук меч глухо звякнул рядом с хозяином. Над ареной сначала повисло молчание, которое уже через секунду взорвалось восторженными воплями в мою честь. Кричали не только дворяне, но и простолюдины, стоявшие вдалеке, все скандировали «Виват барону Максимилиану!». Мне снова пришлось раскланиваться и приветственно махать руками по сторонам. Что по-настоящему грело мою душу, так это призывные взоры дам, которыми они меня одаривали. Удивительно, что не только молоденькие девушки весьма благосклонно смотрели на меня, но даже женщины, прибывшие в сопровождении мужей, вели прицельную стрельбу глазами, но только когда их мужья этого не видели. «Становлюсь популярным». «Может, и перепадет чего», — хмыкнул я про себя, предвкушая приятные знакомства. «Некоторые из тех, что махали мне, были весьма и весьма недурны собой». «Требую боя до первой крови!» — мой последний противник был явно не в своей тарелке. Его взгляд бегал, а руки заметно тряслись. Я определил последнее по дрожавшему кончику меча. «Да, теперь его не убить». — сразу сообразил я. Поскольку условия боя ранее не оговаривались, то его требование было законным. — Извольте, я слегка поклонился и спокойно сказал «к бою». Не знаю, может быть, этот дворянин и был хорошим бойцом, но мои предыдущие победы не пошли на пользу его психике. Было видно, что он думает не о победе, а только о том, как бы случайно не пропустить смертельный удар. К тому же дуэлянт решил не затягивать бой, а в один из моментов, когда я наносил очередной удар, стараясь пробить его защиту, он вместо того, чтобы его отразить, раскрылся. Обрубок моего копья с силой ударил его по руке, прикрытой кольчужной перчаткой, и, закусывая в изломы стали ее кольца, сильно содрал ему кожу. Брызнула кровь, и я увидел на его лице нескрываемое облегчение. «Сударь, благодарю вас за бой, я удовлетворен. Все, что мне оставалось, это вежливо ему поклониться и направиться к своему экипажу». «Благодарю вас, барон», — ответил он мне голосом, в котором не было ничего, кроме неприкрытой ненависти. «Это ты в спину ударит», — подумал я, но вспомнил о долге и сменил первоначальное направление своего движения. Когда я приблизился к толпе дворян, они взорвались аплодисментами, по очереди подходили ко мне и, называя свои имена, поздравляли с победой и приглашали в гости. Изрядно поредевшая группа молодых людей, в центре которой находилась моя должница, быстро раздвинулась при моем приближении, а дочь казначея, проигравшая мне сотню золотых, уже не выглядела такой уверенной, как в начале спора. «Леди», — я вежливо поклонился и широко улыбнулся ей, — «когда я могу получить свой выигрыш?» «У меня нет с собой такой суммы!» От гнева ее личико побледнело, и она закусила нижнюю губку. Я улыбнулся и только хотел продолжить, как у меня внезапно резко закружилась голова, а ужасная боль в ноге и боку накрыла мое сознание. Последнее, что я помнил, — это испуганное лицо девушки и чьи-то ноги.